Пролог. Наш мир похож на пчелиный улей с сотами. Он прячет в себе пустоту. Истина природы, полагал Демокрит, лежит в глубоких пещерах мироздания. Стабильность того, что мы видим и чувствуем у себя под ногами, это всего лишь иллюзия, потому что жизнь сама по себе не то, что кажется на первый взгляд. В глубинах бытия расщелины и тупики с затхлым воздухом, который никогда не вырвется на поверхность. Темные холодные реки, не обозначенные ни на одной карте, текут среди вековых наростов куда-то еще глубже. Это место представляет собой лабиринт из бесконечных пещер, каменистых водопадов, кристаллических образований и промерзших колонн, где история становится будущим, а былое — настоящим. Ведь в абсолютной темноте время не имеет никакого значения. Настоящее грубо наслаивается на прошлое, при этом не всегда в полной мере следуя устоявшимся связям между событиями. То, что падает вниз и умирает, разлагается, создавая новые пласты и тем самым выстраивая еще одну тонкую границу, скрывающую то, что находится под ней. Новые миры основываются на останках старых. День за днем, год за годом, век за веком пласты продолжают накапливаться, приумножая несовершенство. Прошлое никогда не отмирает окончательно. Оно всегда находится где-то там, под поверхностью. И мы все периодически о него спотыкаемся, когда предаемся воспоминаниям. Перед нашим мысленным взором проплывают бывшие возлюбленные, потерянные дети, покойные родители. Моменты, когда нам, пусть ненадолго, удавалось уловить ускользающую красоту мира. Мы всегда держим эти воспоминания под рукой, чтобы суметь легко найти их, когда нам это необходимо. Но иногда нам не приходится выбирать. Фрагменты настоящего отходят на второй план, и тогда прошлое становится уязвимым. После этого мы уже не можем воспринимать мир по-старому. В свете новых открытий нам приходится производить переоценку того, во что мы раньше верили. Истина обнаруживается тогда, когда мы делаем неверный шаг и чувствуем, как нечто у нас под ногами отзывается неправильно. Это прошлое вырывается наружу потоком раскаленной лавы, и на пути ее следования жизни превращаются в пепел. Мир похож на пчелиный улей с сотами. Наши действия отдаются эхом в его глубинах. Здесь, внизу, течет темная жизнь. Микроорганизмы, черпающие энергию из гумуса, более древние, чем перворастительные клетки, принесшие в мир цвет. Каждая лужица полна ими. Каждая шахта, каждый ледник. Они существуют и погибают неувиденными. Но есть и другие живые организмы, существа, которым знаком только голод, которые способны лишь охотиться и убивать. Они непрерывно движутся своими потаенными тропами, щелкая челюстями в кромешной ночи. Они выбираются на поверхность, только если их вынуждают, и тогда все живое разбегается у них на пути. Теперь они пришли за доктором Бек. 60-летняя Элисон Бек занималась абортами с 1974 года, начав практиковать искусственное прерывание беременности сразу после дела «Ро против Уэйд». Еще в молодости она присоединилась к движению «Желанные дети», возникшему после эпидемии краснухи в начале 60-х, когда тысячи американок рожали младенцев с серьезными патологиями. Позже доктор Бек открыто состояла в организации «Сегодня» и Национальной ассоциации за аннулирование закона об абортах, вместе со своими единомышленниками, добившись его отмены. Это позволило ей открыть собственную клинику в Миннеаполисе. С тех пор Элисон неоднократно бросала вызов организации за спасение нерожденных Джозефа Шилдера, его адвокатам и мафиозным структурам, стоящим за ним. Решительно противостояла Рэндаллу Тьерри, когда участники движения «Спасем от абортов» пытались блокировать ее клинику в 1989-м. Она боролась с поправкой Хайда, согласно которой сокращалось финансирование медицинских услуг по разделу «Аборты», и плакала, когда ярый противник абортов Эверт Куб стал главным хирургом США. Трижды активисты из числа противников абортов проносили масляную кислоту в клинику, так что приходилось приостанавливать работу на несколько дней, пока ядовитые пары не выветрятся. Шины ее автомобиля прокалывали столько раз, что она сбилась со счета. И только специальное стекло в окне клиники задержало самодельное поджигающее устройство, сделанное из огнетушителя, и спасло все здание от пожара. Но в последние годы напряжение, связанное с ее профессией, стало сказываться. Эллисон как-то резко сдала и постарела. На протяжении почти 30 лет ее окружало крайне мало мужчин, с которыми ей было приятно находиться рядом. Дэвид был лучшим из них, и она вышла за него и любила его. Но Дэвида уже не было. Эллисон была с ним до последнего и до сих пор хранила рубашку, снятую с его остывшего тела. Пятна крови расплывались на ней, как тени темных облаков. Другие мужчины находили множество поводов, чтобы расстаться с этой незаурядной женщиной, но главной причиной оставался страх. Эллисон Бек преследовали несчастье. Каждый день она просыпалась с сознанием того, что существуют люди, которые предпочли бы видеть ее скорее мертвой, нежели продолжающей свою работу. Немногие хотели быть рядом с такой женщиной. Она знала статистику наизусть. За последний год было зарегистрировано 27 фактов жестокого насилия против американских клиник, занимающихся абортами. Двое докторов погибли. 7 специалистов и ассистентов были убиты в предыдущие 5 лет, и многие другие были ранены при террористических актах. Эллисон знала обо всем этом так хорошо, потому что более 20 лет документировала случаи насилия, устанавливала связи между этими инцидентами. Это было единственной возможностью отвлечься после потери Дэвида. Исследование стало серьезным аргументом, когда группа врачей, занимающихся абортами, обратилась к закону о вымогательстве, связывая повсеместное закрытие клиник с заговором, охватывающим всю страну. Это была победа, которая далась тяжело. Но постепенно другой, менее четкий рисунок всплывал в памяти. Отголоски имен, одиноким эхом блуждающие в коридорах времени. Неясные образы тех, кто пал жертвой насилия. Совпадение можно было установить едва ли в десятки случаев, но, тем не менее, они были очевидными. Она была уверена в этом, и другие ее поддерживали. Все вместе они ближе и ближе подходили к истине. Но порой нет ничего опаснее поисков истины. В доме у Эллисон Бек была установлена сигнализация, напрямую связанная с частной охранной фирмой, а двое вооруженных охранников всегда дежурили в клинике. В платяном шкафу ее спальни хранился пуленепробиваемый жилет, который она, несмотря на все неудобства, надевала, когда ехала в клинику. Точно такой жилет висел и у нее в кабинете. Красный Порше был ее единственной отдушиной. Эллисон коллекционировала талоны за превышение скорости, как другие коллекционируют марки. Консерватор в одежде, она обычно носила расстегнутый жакет до середины бедра и брюки либо с коричневым, либо с черным поясом, в зависимости от цвета ее костюма. На поясе висела кобура с 5-зарядным револьвером, рассчитанным на патроны калибра 40 мм. Одно время она ходила 6-зарядным, но иногда он застревал в складках одежды. Укороченная рукоятка этого грозного оружия идеально ложилась в ее маленькую руку. Эллисон была хрупкой женщиной ростом чуть выше 160 сантиметров. Но на стрельбище она могла поразить мишень, находящуюся на расстоянии 10 метров, 5 раз в течение менее чем 10 секунд. В ее дамской сумочке лежали газовый баллончик и электрошок, способный пропустить через человека разряд напряжением до 20 тысяч вольт. Хотя ей не доводилось в ярости стрелять из пистолета, баллончиком однажды пришлось воспользоваться. Это случилось, когда какой-то противник абортов попытался проникнуть в ее дом. Позже она вспоминала с некоторым стыдом, что чувствовала себя чертовски хорошо, когда опрыскивала его из баллончика. Доктор Бек выбрала свой жизненный путь сама. Но страх и гнев, ненависть и враждебность тех, кто презирал ее и ненавидел, оставили отпечаток в ее душе, который она пыталась скрыть. В тот ноябрьский вечер, когда Эллисон держал в руках баллончик, а низкорослый бородатый мужчина корчился, отрезив в глазах у нее в гостиной, все ее внутреннее напряжение вышло наружу. стоило только нажать на кнопку распылителя. Элисон Бэк была известной в обществе фигурой. Дважды в месяц она покидала свой дом на тихой улице Миннеаполиса, чтобы съездить в собственную клинику в Сиукс-Фоллс, Южная Дакота. Она регулярно появлялась на местном телевидении, противостоя тому, что понимала как постепенную утрату женщинами права выбора. Клиники закрываются, и уже в 83% американских округов нет учреждений, занимающихся абортами, говорила она, выступая по NBC на прошлой неделе. 36 конгрессменов, 12 сенаторов и 4 губернатора открыто выступили против нее. Между тем, Римская католическая церковь стала крупнейшей организацией, предоставляющей медицинские услуги в Америке, и такие вещи, как аборт, стерилизация, контроль над рождаемостью, искусственное оплодотворение стали труднодоступными. Встретившись со сладкоречивой девушкой из миннесотской организации «Право на жизнь», которая посвящала большую часть свободного времени просмотру женских журналов на тему здоровья, Элисон начала тяготиться собственной резкостью и нетерпимостью, ощутив, что времена изменились, а она только сейчас это заметила. Но нечто другое пугало ее. Она вновь видела его, странного рыжеволосого человека, и знала, что он хочет причинить зло ей и не только ей. «Но они не могли узнать», — пытался ее переубедить Марсье. «Мы пока ничего против них не предпринимали. Говорю тебе, они знают. Я видела его и...» «Да». «Я кое-что нашла у себя в машине сегодня утром». «И что же?» «Кожу. Паучью кожу». Пауки растут, сбрасывая свой прежний экзоскелет и заменяя его более свободным покровом. Процесс, известный как линька. Сброшенная кожа, или эксувия, которую Элисон Бэк нашла на пассажирском сидении своей машины, принадлежала декоративному тарантулу из Шри-Ланки, Пасилоферия фастеата, красиво окрашенному, но темпераментному арахниду. Его тельце около 2 дюймов длиной было покрыто серо-черно-кремовым узором. Сам же паук вместе с лапками имел в диаметре 4 дюйма. Элисон была напугана, и страх не отпустил ее, даже когда она обнаружила, что рядом с ней лишь пустая оболочка. Мерсье какое-то время молчал, а потом посоветовал ей уехать на какое-то время, пообещав предупредить их товарищей, чтобы они были осторожны. Так Элисон Бэк решила взять отпуск впервые почти за 2 года. Она собралась ездить в Монтану, чтобы навестить старую подругу по колледжу в Бозмане. Оттуда она планировала отправиться в национальный парк Гласьер, если по дорогам можно будет проехать. Стоял апрель, и снег мог еще не растаять. Когда пунктуально Элисон не приехала в воскресенье вечером, как обещала, ее подруга начала беспокоиться. А когда к середине вечера понедельника от нее все еще не было никаких вестей, женщина позвонила в штаб полиции Миннеаполиса. Двоим патрульным, Эймсу и Фрайну, знающим Элисон по прошлым инцидентам, было поручено проверить ее дом на 26-й Западной улице, 604. На звонок в двери никто не ответил, а въезд в гараж был закрыт. Эймс приложил руки к окну и принялся всматриваться внутрь дома. В дверном проеме, ведущем на кухню, стояли 2 чемодана, а кухонная табуретка лежала опрокинутая на полу. Секундой позже Эймс натянул перчатки, разбил боковое окно и вошел в дом с пистолетом наготове. Фрайан обошел дом сзади и проник внутрь через черный ход. Дом представлял собой маленькое 2-этажное строение, так что полицейским не понадобилось много времени, чтобы убедиться в том, что он пуст. Сквозь матовое стекло двери, ведущей из кухни в гараж, были отчетливо видны очертания красного Порше Элисон Бэк. Эймс глубоко вдохнул и открыл дверь. В гараже было темно. Он вытащил фонарь, прикрепленный к поясу, и включил его. В первое мгновение, когда луч света пронзил темноту, полицейский не был уверен в том, что увидел. Поначалу ему показалось, будто ветровое стекло разбито. Тонкие линии расходились по нему во всех направлениях. Расходились они от точек неправильной формы, напоминающих пулевые отверстия. Когда Эймс подошел ближе к водительской двери, он подумал, что машину каким-то образом наполнили сахарной ватой, потому что стекла изнутри были покрыты чем-то белым и мягким. И только когда он направил луч фонаря прямо на ветровое стекло, и нечто стремительное и коричневое пронеслось по стеклу, он понял, в чем дело. Это была паутина, серебрящаяся в свете фонаря. За ее завесой виднелся темный силуэт на водительском сиденье. «Доктор Бэк!» — позвал он. Он взялся за ручку двери рукой в перчатке и потянул ее на себя. Послышался звук отрывающейся клейкой ленты, и шелковые нити разметались по воздуху, когда дверь открылась. Что-то упало Эймсу на ногу с едва различимым звуком. Опустив глаза, он увидел, как маленький коричневый паук ползет по бетонному полу к его правой ноге. Это была отбившаяся от остальных особь, в полдюйма длиной, с темной выемкой на спине. Инстинктивно Эймс поднял ногу в окованном железом ботинке и наступил на паука. На какой-то момент он задумался, можно ли было расценить его действия как уничтожение улики, но все сомнения отпали, когда он заглянул в салон. С тем же успехом можно было украсть песчинку с пляжа или каплю воды из океана. Элисон Бэк была раздета до белья и привязана к водительскому сиденью. Ее голову примотали к спинке серой изолентой. Лицо ее было раздуто до неузнаваемости, тело покрыто пятнами разложения, а в области шеи виднелся аккуратный квадрат красной плоти там, где был срезан верхний покров кожи. Телесные повреждения были скрыты фрагментами паутины, словно вуалью. Лицо почти закрыто белыми нитями. Вокруг умершей бегали на изогнутых ножках маленькие коричневые пауки. Их конечности задвигались, реагируя на движение воздуха. Некоторые же продолжали копошиться в темных укромных уголках. Там же с паутины свисали оранжевые мешочки с яйцами, похожие на грозди ядовитых фруктов. Останки насекомых и пауков, которые стали добычей собственных сородичей, заполняли развешанные тенеты. Фруктовые мушки роились вокруг сидений. Эймс увидел гниющие апельсины и груши на полу возле ног Элисон Бэк. Где-то еще подавали голос невидимые сверчки, еще одна часть своеобразной и жуткой экосистемы, образовавшейся в машине. Но самая бурная деятельность происходила вокруг лица Элисон. Миниатюрные коричневые пауки легко перемещались по ее щекам и векам, продолжая мастерить свои беспорядочные сети, которые и так заполняли чуть ли не всю машину. Но оставался еще один сюрприз для тех, кто нашел тело Элисон. Когда при вскрытии изоленту убрали с лица и рот освободили, черные с красными пятнами шарики величиной с монету слетели с ее губ и упали на стальной стол, потеряв всякую форму. Точно такие же были найдены в грудной клетке и под языком. Некоторые застряли в зубах, раздавленные, когда ее челюсти конвульсивно сжимались во время укусов. Только один из них был еще жив. Когда с помощью пинцета его стали вытаскивать из носовой полости, удерживая за брюшко, паук еще слабо сопротивлялся давлению, но время его истекло. И в неестественном свете ламп морга глаза черной вдовы мерцали, как маленькие темные звезды. Наш мир похож на пчелиный улей с сотами. История наполняет его содержанием. В далеких северных лесах штата Мэн по дороге движутся силуэты людей. За ними едут бульдозер с отвалом и два грузовика. Маленькая процессия, ползущая по глухой дороге на звук плещущейся воды. Слышится смех и переругивание, и облачка сигаретного дыма спешат слиться с утренним туманом. Этим мужчинам и женщинам хватает места в грузовиках, но они предпочитают идти пешком, наслаждаясь ощущением земли под ногами, чистым воздухом у себя в груди, товариществом тех, с кем скоро вместе будут трудиться, весенним солнцем и ветром, который овевает их во время работы. Прокладчики линий, нанятые совместно фирмами Maine Public Service Company и New England Telephone and Telegraph Company, чтобы расчистить деревья и кусты вдоль дороги, держатся группой. Свою работу они должны были выполнить осенью, когда земля была сухой и чистой, но никак не в апрельскую распутицу. Но прокладчики давно перестали удивляться действиям своих работодателей и просто довольствуются тем, что дождь не льет им на головы. Вторую группу составляют рабочие, нанятые неким Жаном Болье, чтобы очистить берега озера Святого Фройда от растительности для постройки дома. Это просто совпадение, что две группы людей встретились ясным утром на одном участке дороги. Но они переговариваются о природе, о погоде и дают друг другу прикурить. Примерно на окраине городка Орлиное озеро рабочие поворачивают на запад по Red River Road. Слева от них течет речка Рыбная, справа расположено красное кирпичное здание Управления коммунальных дел Орлиного озера. Небольшое проволочное заграждение заканчивается там, где река впадает в озеро Святого Фройда, и уже можно разглядеть дома на берегу. Между ветвей деревьев посверкивает гладь воды. Вскоре к звуку шагов добавляется еще один. На земельном участке, что чуть выше дороги, из деревянных будок появляются серые животные с густым мехом и умными глазами. Это помесь волка и собаки. Они лают и завывают, звеня цепями в тщетных попытках добраться до незваных гостей. Эта странная порода достаточно распространена на севере штата. Своего рода местная достопримечательность, удивляющая туристов. Некоторые рабочие останавливаются, чтобы поглазеть, другие дразнят зверей с безопасного расстояния. Но самые мудрые идут дальше. Они знают, что лучше оставить их в покое. Работа начинается. Ее сопровождают многоголосие работающих моторов, выкриков, звяканье кирок и лопат, врезающихся в землю, жужжание бензопил, обрушивающихся на ветки и стволы деревьев. Запахи выхлопных газов и сырой земли наполняют воздух. Эти звуки нарушают естественный ритм природы. Не слышно лягушек, надрывающих глотки, одиноких дроздов и крапивников. День идет на убыль, солнце движется на запад. На земле Жана Болье человек снимает желтую каску, вытирает лоб рукавом и закуривает сигарету перед тем, как вернуться к бульдозеру. Он забирается в кабину и начинает медленно разворачиваться. Гул мотора соединяется с голосами людей и звуками природы. Собаки опять начинают выть. Бульдозерист устало кивает человеку в красной каске. Эта земля оставалась нетронутой на протяжении многих лет. Трава высока, кустарники крепко держатся корнями в твердой почве. Человеку в кабине нет причин сомневаться в том, что берег, на котором он стоит, не обрушится. Но вдруг машина издает рык, достойный обезумевшего в панике животного, и целые пласты земли оседают под ее гусеницами. Завывание полусобак-полуволков постепенно усиливается. Некоторые из них натягивают цепи, откликаясь на новые звуки. Корни белой ели торчат из земли после того, как земляной массив обрушивается, и дерево медленно сползает в воду. Бульдозер, который, казалось, на какой-то момент завис в воздухе, одна гусеница еще на берегу, а вторая уже над водой, все-таки опрокидывается с громким всплеском на отмель. Водитель, в последний момент выпрыгнувший из кабины, отбегает на безопасное расстояние. Остальные бросают работу и тоже бегут. Они толпятся у новообразовавшегося берега, там, где бурые воды поспешили отбить у суши клочок территории. Их товарищ поднимается, весь промокший, и, едва сдерживая дрожь, растерянно улыбается и делает им знак рукой. Все в порядке. Люди собираются на берегу, глядя на опрокинутый бульдозер. Некоторые возбужденно обмениваются комментариями. Слева от них обрушивается еще один пласт земли. Но этого они не замечают. Надо поскорее вытащить своего из холодной воды. Но человек в красной каске не смотрит ни на бульдозер, ни на руки, протянутые к пострадавшему. Он замер с бензопилой в руках. Его взгляд обращен налево, к месту последнего оползня. Его зовут Лайл Добс. Дома у него остались жена и двое детей. И сейчас он отчаянно хочет оказаться где угодно, только не на берегу озера Святого Фройда, где его приветствуют почерневшие кости меж корней деревьев. Маленький череп медленно исчезает под водой. «Билли!» — кричит он. Билли Лоутон, прораб, удивленно оборачивается. Неужели у Добса есть что-то поважнее случившейся аварии? «Да?» В горле у Лайла пересохло, и некоторое время он не может вымолвить ни слова. Судорожно сглотнув, лесоруб продолжает. «Билли! Тут где-нибудь поблизости есть кладбище?» Лоутон, по-прежнему стоя спиной к оползню, озадаченно морщит лоб и достает из кармана свернутую карту. «Нет!» — качает он головой. Доб смотрит на прораба, и лицо его бледнеет. «Теперь есть!» Наш мир похож на пчелиный улей с сотами. Нужно осмотреть, куда идешь. И нужно быть готовым к тому, что можешь найти. Книга первая. Тяжела колея жизни, но в танце смерти легко возвращаться по ней. Эдвард Томас. Дороги. Глава первая. Была весна, и в мир вернулся цвет. Далекие горы изменялись, серые деревья оживали, хотя робкие листочки были пока лишь отдаленным напоминанием о буйстве летней зелени. Преобладали клены, но набирали силу и зеленовато-желтые дубы, и серебристые тополя, и зеленые осины, березы и буки. Ивы, вязы и лещина приближались к пику цветения, а леса наполнились пением вернувшихся птиц. Я видел леса из окна спортзала в Уан-Сити-Центр. Макушки вечно зеленых деревьев высились над лиственными. В Портленде шел дождь, и люди под зонтами копошились на улицах, как мелкие насекомые. Впервые за последний месяц я чувствовал себя хорошо. У меня были почти постоянная работа, налаженный быт, и 3 или 4 дня в неделю я бывал в тренажерном зале. А еще Рэйчел Вулф обещала приехать из Бостона в следующий уикенд, а значит, будет кому оценить мою физическую форму. Меня не мучили больше кошмары, и призраки не тревожили с прошлого Рождества, когда я соприкоснулся с ними в последний раз. Я покончил со штангой и опустил ее на крепление. Пот ручьями катился с лица. Сев на скамейку и приложившись к бутылке с водой, я увидел, как двое мужчин вошли в зал со стороны приемной, огляделись и направились ко мне. Они были одеты в строгие костюмы и мрачные галстуки. Один был массивным, с коричневыми волнистыми волосами и густыми усами. Он походил на порнозвезду в отставке. В зеркале за его спиной я отчетливо видел очертания пистолета в кобуре. Второй производил впечатление аккуратного, в чем-то щеголеватого человека. Ростом он был ниже первого. Волосы его тронула ранняя седина. Высокий держал в руках солнцезащитные очки, а переносицу его спутника украшали обычные очки в прямоугольной позолоченной оправе. Последний на ходу улыбнулся мне. «Мистер Паркер?» — спросил он, сложив руки за спиной. Я утвердительно кивнул, и руки разомкнулись. Правая метнулась ко мне в хищном движении, словно акула, рассекающая океанские воды. «Меня зовут Квентин Харальд, мистер Паркер», — сказал он. «Я работаю на мистера Джека Мерсье». Вытерев правую руку о полотенце, я ответил на рукопожатие. Харальд слегка поморщился, когда моя все еще потная рука коснулась его руки, но устоял перед искушением вытереть ее штанину. По-моему, он не хотел помять идеально заглаженную стрелку на брюках. Благосостояние Джека Мерсье уходило корнями в далекие времена. Бывший сенатор, как и его одетый отец, жил в доме с видом на море в Проудснек. Он вложил свой капитал в деревообработку, издание газет, кабельное телевидение, программное обеспечение и в интернет-проекты. То есть туда, где можно было получить прибыль, увеличив свое состояние. Будучи сенатором, он придерживался либеральных позиций и до сих пор поддерживал несколько правозащитных и экологических групп, переводя им средства. Примерный семьянин, насколько мне было известно. Мерсье никогда не изменял своей жене. А легкий флирт с политикой пошел только на пользу репутации бывшего сенатора, что явилось результатом скорее финансовой независимости, чем честности и неподкупности. Ходили слухи, что он собирается вернуться в политику как независимый кандидат в губернаторы, но сам Мерсье их не подтверждал. Квентин Харальд кашлянул в ладонь, воспользовавшись этим как предлогом для того, чтобы достать из кармана платок и незаметно вытереть таки руку. «Господин Мерсье хотел бы вас видеть», — произнес он таким тоном, словно обращался к уборщику бассейна или шоферу. «У него есть для вас работа». Я взглянул на него. Он улыбнулся. Я улыбнулся в ответ. Мы молча улыбались друг другу до тех пор, пока не осталось два варианта — либо заговорить, либо начать встречаться на свиданиях. «Видимо, вы не расслышали, мистер Паркер, у мистера Мерсье есть для вас работа». «Ну и?» — улыбка Харальда исчезла. «Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, мистер Паркер. Вы думаете, мне так сильно нужна работа, что я готов, словно пес, помчаться заброшенной палкой?» Это было не совсем так. Портленд — отнюдь не гнездо безнравственности и коррупции, где частный сыщик может найти себе работу с полпинка. Если б Харальд выглядел получше и был женщиной, я бы понесся за палкой, а потом перевернулся на спину, чтобы мне почесали брюшко. И то, если бы знал, что за это мне дадут хоть пару долларов. Харальд посмотрел на своего усатого компаньона. Тот отвлекся от тупого разглядывания меня, пожал плечами и вернулся к своему занятию. Может быть, сейчас он представлял себе, как будет смотреться моя голова на его каминной полке. Харальд снова кашлянул. «Извините», — процедил он, — «я не хотел вас оскорбить». Похоже, у него возникли затруднения. Эти слова не входили в его лексикон и были заимствованы из другого языка. Я уж было думал, что у него сейчас резко удлинится нос или язык выпадет на пол и превратится в пепел, но ничего такого не произошло. «Мы будем очень благодарны, если вы уделите некоторое время для разговора с мистером Мерсье», — уступил он, поморщившись. Кажется, мое маленькое представление получилось успешным, хотя я не был до конца уверен, станут ли эти двое считаться со мной. «Когда я здесь закончу, может быть, загляну к нему», — ответил я. Харальд слегка наклонил голову, показывая, что не слышал моих слов. «Мистер Мерсье надеялся, что вы смогли бы поехать с нами сейчас, мистер Паркер. Мистер Мерсье очень занятой человек, как вы понимаете». Я потянулся и приготовился продолжить свои упражнения. «О, да, конечно, мистер Харальд, я понимаю. Это не займет много времени. Почему бы вам, джентльмены, не подождать меня внизу, а я к вам спущусь позже? А то вы заставляете меня нервничать. Я могу случайно уронить на вас штангу». Харальд попереминался с ноги на ногу, но все же кивнул. «Мы будем в холле», — сказал он. «До встречи», — ответил я и проводил взглядом их отражение в зеркале. Я не особенно торопился завершить тренировку, потом принял душ и поболтал о будущем пиратов с уборщиком раздевалки. Наконец, сочтя, что Харальд и порнозвезда уже достаточно помариновались, я спустился вниз на лифте и терпеливо подождал, пока они подойдут ко мне. Лицо Харальда выражало нечто среднее между раздражением и облегчением. Харальд настаивал на том, чтобы я поехал вместе с ними на Мерседесе, но я был непреклонен в своем намерении следовать за ними на своем мустанге. Да, кажется, с возрастом я становлюсь все более неуступчивым. Если бы Харальд предложил мне ехать на моей машине, я бы, наверное, приковал себя к металлическому значку Мерседес у них на капоте, настаивая на том, чтобы меня подвезли. Я стал владельцем «Мустанга» 1969 года благодаря Вилли Брю, который держал автомобильный магазин в Квинсе. Спойлеры и крылья были в отличном состоянии, но я был готов заплакать, когда он разгонялся. В общем, Вилли продал мне его за 8 тысяч долларов, что было на 3 тысячи меньше реальной стоимости машины в таком состоянии. Я проследовал за «Мерседесом» к югу от Портленда по направлению к федеральному шоссе номер 1. В Оак-Хилл он повернул на восток. Я не отставал, ведя машину со скоростью 30 миль в час. Так мы доехали до Проудснек. В Блэк-Пойнт-Инн посетители сидели перед панорамными окнами, потягивая коктейли и глядя на Гранд-Бич и Пайн-Пойнт. Полицейская машина департамента Скарборо курсировала по дороге, следя за тем, чтобы проезжающие соблюдали 30-мильный скоростной режим и чтобы никто особенно не задерживался и не портил вид. Джек Мерсье владел домом на Уинслоу-Хомер-Роуд, неподалеку от бывшего дома художника. Когда мы подъехали, дистанционно управляемые ворота открылись, и еще один «Мерседес» выехал оттуда в сторону Блэк-Пойнт-Роуд. На заднем сидении сидел маленький человек с черной бородой и в круглой шапочке. Наши глаза встретились, когда машины проезжали друг мимо друга, и он кивнул мне. Его лицо показалось мне знакомым, но не мог понять, откуда. Путь был свободен, и мы въехали в ворота. Мерсье жил в большом белом доме, окруженном садом. Комнат в нем было столько, что если бы кто-то случайно заблудился по дороге в туалет, пришлось бы организовать поисковую команду. Порнозвезда припарковала Мерседес, а я проследовал за Харальдом в дом через высокую парадную дверь с двумя створками. Из прихожей мы направились в комнату слева от главной лестницы. Это была библиотека, обставленная антикварными диванами и стульями. Три стеллажа у стен были до потолка заполнены книгами. На восточную сторону выходило окно с видом на море, возле него стоял стол со стулом, справа располагался мини-бар. Харальд закрыл за мной дверь и оставил меня рассматривать книги и фотографии. Здесь было собрано немало трудов. Политических биографий, работ по истории, в основном гражданской войны и войн во Вьетнаме и Корее. Художественной литературы здесь не оказалось вообще. В углу стоял застекленный шкаф, книги в нем отличались от тех, что на полках. Среди прочих я заметил «Миф и историю в Откровении Иоанна», «Апокалипсис и миллениум в английской романтической поэзии», «Откровение Иоанна», «Апокалипсис и империю», «Апокалиптическое величие». В общем, то, что впору читать в ночь перед концом света. Там же стояли критические биографии художников Уильяма Блейка, Альберта Дюрера, Лукаса Кранаха-старшего и Жана Дюве, а кроме того, копии средневековых текстов. Наконец, на верхней полке расположились 12 почти одинаковых небольших томиков, обтянутых черной кожей с шестью золотыми полосками на корешках. В основании каждого корешка находилась последняя буква греческого алфавита — омега. В замке не было ключа, а моя попытка открыть дверцу просто так не увенчалась успехом. Я переключил внимание на фотографии, которыми были увешаны стены библиотеки. На одних Джек Мерсье был запечатлен со всякими Кеннеди, Клинтонами и даже престарелым Джимми Картером. Другие отражали спортивную молодость Мерсье. Вот он выигрывает забег, вот готовится бросать мяч, а здесь его уже несут на плечах благодарные товарищи по команде. Еще были рекомендации известных университетов, грамоты благотворительных фондов под руководством кинозвезд и даже медали, пусть бедных, но гордых государств. Все это было похоже на страшный сон неудачника. Еще одно достаточно недавнее фото попало в поле моего зрения. На нем Мерсье сидел за столом в компании 60-летней женщины в черном костюме с жемчужным ожерельем с одной стороны и бородатого мужчины, которого я недавно видел с другой. Рядом с ними стоял человек, которого я узнал благодаря его частым появлениям в вечерних новостях. Как правило, он с триумфальным видом давал интервью на ступенях зала суда. Это был Уоррен Обер из Обер, Тайр и Мосс, одной из лучших адвокатских компаний в Бостоне. Обер был адвокатом Мерсье, и самого упоминания его имени оказывалось достаточно, чтобы оппоненты сдавались без боя. Когда Обер, Тайр и Мосс брались за дело, они приводили на слушание столько адвокатов, что присяжным едва хватало места. Даже судьи нервничали в их присутствии. Я заметил, что на фотографии нет ни одного человека, который выглядел бы счастливым. Какая-то напряженная атмосфера царила вокруг них. Возникало ощущение, что фотограф — это досадная помеха для их напряженной работы. Перед ними лежали толстые папки, а белые кофейные чашки были отложены в сторону, как увядшие розы. Позади меня открылась дверь, и Джек Мерсье вошел в комнату, положив на стол стопку бумаг, пестрящих таблицами и цифрами. Он был высок, 1,90 м или около того. Широкие плечи давали знать о его прошлой спортивной карьере, а увесистый Rolex красноречиво заявлял о настоящем статусе богатого человека. Густые седые волосы экс-сенатора были зачесаны назад, открывая загорелый лоб над голубыми глазами. Орлиный нос нависал над тонкими губами, скрывающими ряд ровных белых зубов. Я подумал, что ему лет 65 или, может, чуть больше. Синяя рубашка с короткими рукавами, коричневые брюки и в тон им ботинки Себаго довершали облик бывшего спортсмена. Его руки покрывали белесые волосы, пучки которых выбивались из ворота рубашки. На секунду улыбка Мерсье померкла, когда он увидел, что я рассматриваю фотографию, но тут же вернулась на свое место, когда я от нее отошел. В это время Харальд мялся в дверях с видом беспокойной свахи. «Мистер Паркер!» Мерсье пожал мне руку силой, достаточной для того, чтобы мои мысли пришли в смятение. «Я рад, что вы нашли время для встречи со мной». Он жестом пригласил меня сесть. Из коридора появился человек в белой тунике с серебряным подносом в руках. Две китайские чашки, серебряный кофейник и сахарница со сливочником слегка звякнули, когда поднос коснулся стола. «Спасибо», — сказал Мерсье. Мы проводили слугу взглядом. Вслед за ним вышел и Харальд. Напоследок он одарил меня тяжелым взглядом и мягко прикрыл дверь. Мы с Мерсье остались наедине. «Я много слышал о вас, мистер Паркер», — начал он, разливая кофе и предлагая мне сливки и сахар. У него были приятные доброжелательные манеры, поэтому общение даже с малознакомыми людьми давалось ему легко. Настолько легко, что, должно быть, этому предшествовали годы совершенствования актерского мастерства. «Аналогично», — ответил я. Он нахмурился. «Я думаю, вы слишком молоды и никогда не голосовали за меня. Вы не дали мне такой возможности, выйдя на пенсию. А ваш дед не голосовал за меня?» Мой дед, Боб Уоррен, был помощником шерифа округа Камберленд и всю жизнь прожил в Скарборо. Мы с матерью переехали к нему после смерти отца. В конце концов, он пережил жену и собственную дочь, и одним осенним днем я похоронил его, когда выносливое сердце все-таки подвело старика. «Думаю, он никогда ни за кого не голосовал, мистер Мерсье», — ответил я. «У него была аллергия на политиков. Единственным, кого мой дед не презирал, был президент Закария Тейлор, который никогда не голосовал на выборах, даже за себя». Жак Мерсье опять натянуто улыбнулся. «Возможно, он был прав. Большинство из них продали душу еще до того, как занять какой-либо пост. А раз ее продав, выкупить обратно уже нельзя. Остается только надеяться, что тебе предложили хорошую цену. А вы, мистер Мерсье, тоже покупаете души? Или, может быть, продаете?» Улыбка с его лица не исчезла, но глаза сузились. «Я думаю только о своей собственной, мистер Паркер, и не лезу в чужие». Повисшую в воздухе паузу нарушила женщина, вошедшая в комнату. Она была одета в черные кашемировые свитеры и черные брюки. Тонкая золотая цепочка тускло сверкала на фоне темной шерсти. Видимо, она хотела выглядеть непринужденно, но это у нее явно не получалось. На вид ей было 45, и этот возраст был ей к лицу. Светлые волосы кое-где потускнели, во всем облике сквозила какая-то суровость, которая делала ее менее привлекательной, чем она думала. Это была жена мистера Мерсье, Дебора, постоянный объект интереса местных газет. Она была из породы южных красавиц, насколько я помню, из школы для девочек Медейра в Виргинии, которая была известна не только тем, что выпускала благовоспитанных девиц, виртуозно владеющих щипчиками для сахара и никогда не плюющих на тротуар, но еще и тем, что в 1980-м ее директриса Джен Харрис застрелила своего любовника, доктора Германа Тарновера, когда тот бросил ее ради молодой женщины. Доктор Тарновер был известен как автор книги «Диета Скарсдейл», так что его смерть стала наглядным примером того, как плохо диеты влияют на здоровье. Жак Мерсье встретил свою судьбу на поэтическом бале в Нэшвилле, самом помпезном мероприятии на юге, и оказался вне конкуренции, купив ей автомобиль Коуп-де-Виль 55-го года выпуска на последовавшем затем аукционе. Как многие тогда говорили, это была любовь с первого замаха. Миссис Мерсье держала в руках журнал и всем своим видом олицетворяла удивление, только глаза подвели ее. «Извини, Джек, я не знала, что ты не один». Она лгала, и по лицу Мерсье было видно, что он это знал. Мы оба знали. Он попытался скрыть раздражение за привычной улыбкой, но я почти слышал, как скрипнули его зубы. Он встал, я последовал его примеру. «Мистер Паркер, позвольте представить, моя жена Дебора». Миссис Мерсье сделала шаг по направлению ко мне и остановилась, предполагая, что дальше я сам к ней подойду с протянутой рукой. Ее пожатие было слабым, но глаза буквально сверлили меня. Она вела себя столь враждебно, что это было даже смешно. «Рада знакомству», — отрывисто заявила она, прежде чем обратиться к мужу. «Я позже с тобой поговорю, Джек. и это прозвучало как угроза. Она вышла, не оглянувшись. Казалось, температура в комнате подскочила на несколько градусов, но Мерсье сохранил самообладание. «Примите мои извинения, мистер Паркер. Атмосфера в доме слегка напряженная. Моя дочь Саманта выходит замуж в следующем месяце». «Неужели? И кто счастливчик?» Вопрос показался мне уместным. «Роберт Обер, сын моего адвоката. По крайней мере, у вашей жены будет повод купить себе новую шляпку». «Она купила себе куда больше, чем просто шляпку, мистер Паркер. И на ней вся организация приглашений нашим гостям. Мы с Уорреном, скорее всего, отправимся ко мне на яхту, чтобы скрыться из поля зрения наших жен. Хотя, думаю, такие любительницы ходить под парусом, как они, одних нас не отпустят. Вы ходите на яхте, мистер Паркер?» «Это проблематично. У меня нет яхты». «У каждого должна быть яхта», — заметил Мерсье. При этих словах он снова стал серьезным. «Я смотрю, вы социалист, мистер Мерсье». Он мягко рассмеялся, потом поставил чашку на стол и принял искренний вид. «Надеюсь, вы простите мне то, что я покопался в вашем прошлом, но мне хотелось знать, с кем я имею дело», — продолжил он. «На вашем месте я сделал бы то же самое», — кивнул я. Он подался вперед и мягко сказал. «Сожалею о вашей семье. То, что случилось с ними, просто ужасно. Моих жену и дочь отнял у меня убийца, называвший себя странником, когда я еще служил полицейским в Нью-Йорке. Они были не первыми и не последними его жертвами. Когда я уничтожил его, часть меня умерла вместе с ним. С тех пор прошло более 2 лет, и на протяжении этого времени их смерть была самой важной частью моей жизни. Я мирился с этим, пока не понял, что боль и страдания, сожаление и чувство вины разрывают меня на части. Сейчас все медленно становилось на свои места здесь, в Мэне, где я провел молодость, в доме, где жил с дедом и матерью. В моей жизни существовала женщина, которой я был небезразличен и которая стоила того, чтобы начать с ней новую жизнь как раз сейчас. «Я не могу себе представить, на что это похоже», — продолжал Мерсье. «Но я знаю человека, который может. Собственно говоря, поэтому я и пригласил вас сюда сегодня». Дождь на улице прекратился, и облака рассеялись. За спиной Мерсье солнце било в окно, заливая светом стол и стул и отражая неровности стекла. Я увидел, как жук ползет в пятне света, ощупывая пространство чувствительными усиками. «Его зовут Кёртис Пелтье, мистер Паркер», — сказал Мерсье. «Когда-то он был моим партнером по бизнесу, но потом продал мне свою долю и пошел собственной дорогой. Надо сказать, это было не самым лучшим его решением. Он осуществил несколько неудачных инвестиций. 10 дней назад его дочь была найдена мертвой у себя в машине. Ее звали Грейс Пелтье. Вы могли прочитать о ней. Мне кажется, вы когда-то ее знали». Я кивнул. «Да, в молодости мы были знакомы. Я бы даже сказал, влюблены. Правда, это продолжалось недолго, всего несколько месяцев после того, как я закончил школу. Таких летних романов у меня случалось много, но каждый из них к осени увидал, словно листья на деревьях. Грейс была красивой смуглянкой с голубыми глазами, аккуратным ртом и медовой кожей. Помимо достижений в спорте, она отличалась умом, так что, несмотря на привлекательную внешность, многие молодые люди сторонились ее. Я не был столь сообразителен, как Грейс, но мне всегда хватало ума на то, чтобы оценить нечто красивое. По крайней мере, мне так казалось. Но в конце концов, меня уже не трогали ни сама Грейс, ни ее красота. Я помнил одно утро на Хиггинс-Бич, недалеко от того места, где я сейчас сидел вместе с Мерсье. Мы тогда стояли в тени старого гостевого домика Брейкере. Ветер играл ее волосами, а море бушевало прямо перед нами. По телефону она сказала, что у нее 5 дней не было месячных, а такого раньше не случалось. По дороге в Хиггинс-Бич у меня было ощущение, будто мой живот зажимают в тиски. Когда колонна грузовиков проезжала мимо меня на перекрестке Вок-Хилл, я с трудом преодолел желание притопить педаль газа и покончить со всем этим. Тогда я понял, что какое бы чувство я ни испытывал Грейс Пелтье, любовью это никак нельзя назвать. Наверное, она прочитала это на моем лице, когда мы молча сидели на пляже и слушали звуки прибоя. Через 2 дня ожидания месячные наконец наступили. Она сообщила мне, что не видит смысла в том, чтобы продолжать встречаться, и я с легкостью ее отпустил. После этого разговора мы не пересекались, только виделись пару раз в барах и кафе. Но просто кивали друг другу, не произнося ни слова. При каждой такой встрече я вспоминал Хиггинс-Бич и свою неоперившуюся юность. Я попытался вспомнить, что слышал о ее смерти. Грейс, выпускница Северо-Западного университета в Бостоне, погибла от одного выстрела в своей машине на боковой дороге Федерального шоссе №1 в окрестностях Элсворта. Тело было обнаружено на водительском сидении, ее рука все еще сжимала пистолет. Самоубийство — крайняя степень самозащиты. Она была единственным ребенком Кёртиса Пелтье, и вся эта история получила огласку благодаря бывшим связям отца девушки с Джеком Мерсье. На похоронах я не присутствовал. В газетах писали, что полиция никого не разыскивает в связи с ее смертью, мистер Мерсье, — сказал я. С их точки зрения, это было самоубийство. Он покачал головой. Кёртис не верит в то, что она по собственной воле сделала это. «Вполне распространенная реакция», — ответил я. «Никто не хочет признавать, что близкий ему человек мог лишить себя жизни. Слишком большая вина ложится на тех, кого он оставил. С ней не так просто мириться». Мерсье встал, его фигура заслонила солнечный свет. Я больше не видел жука. Интересно, как он отреагировал на то, что свет исчез? Скорее всего, принял это как должное. Принимать все как должное — его участь. Спрашивается, что еще остается делать существу, жизнь которого продолжается до того момента, пока на него кто-то не наступит или не съест, и все остальное уже не важно. Она была умная, сильная девушка. Ее жизнь только начиналась. У нее никогда не было пистолета, и полиция не предложила никаких объяснений того, где она его взяла. «Если мы говорим о самоубийстве», — заметил я. «Да, если о самоубийстве. Но вы вместе с мистером Пелтье так не считаете?» Он вздохнул. «Я согласен с Кёртисом. Несмотря на то, что говорит полиция, я думаю, ее убили. И я хотел бы, чтобы вы разобрались в этом деле». «Это он вас попросил, мистер Мерсье?» Сенатор отвел глаза. Когда он снова посмотрел на меня, взгляд его затуманился. «Пелтье заходил ко мне несколько дней назад. Мы обсудили это, и он высказал мне свои соображения. У него нет денег на частного детектива, мистер Паркер, а у меня, к счастью, есть. Думаю, что Кёртис все с вами обсудит и не будет возражать против ваших дальнейших действий на этот счет. Оплачивать ваш чек буду я, но официально вы будете работать на Кёртиса. Я бы попросил вас не афишировать мое участие в этом деле». Я сделал последний глоток кофе и поставил чашку на блюдце. Прежде чем ответить, следовало привести мысли в порядок. «Господин Мерсье, я принял ваше предложение встретиться и поговорить, но я больше не занимаюсь подобными делами». Брови Мерсье нахмурились. «Но вы ведь частный детектив». «Да, но я решил, что я буду брать заказы определенного профиля. Корпоративный шпионаж, бизнес-преступления. Я не веду дела об убийствах или с элементами насилия». «Вы носите оружие?» «Нет, громкие звуки раздражают меня». «Но раньше носили?» «Раньше носил. Теперь, если я хочу обезоружить преступника в белом воротничке, я просто отнимаю у него ручку». «Я ведь сказал, мистер Паркер, мне много о вас известно. Расследование дел о мошенниках и мелких воришках — не ваш профиль. В прошлом вы участвовали в более эффектных делах. Мне это стоило слишком дорого». Я оплачу все расходы, которые могут возникнуть, и более чем щедро. Вы слишком буквально меня поняли. Он кивнул головой, будто внезапно понял, о чем идет речь. Вы имеете в виду моральные и физические издержки? Кажется, вас ранили в одном из предыдущих случаев. Я не ответил. Мне делали больно, я отвечал жестокостью. И каждый раз часть меня умирала. Но не это было главным злом. Мне казалось, что каждый такой случай вносил глубокий раскол в мой мир. Меня мучили видения. Пропавшие без вести, зверски замученные. Как будто мое вмешательство привлекало их ко мне, тех, кого вырвали из жизни мучительной смертью. Раньше я думал, что это плод моей внутренней вины или сочувствия, которое я испытывал к жертвам, и оно переходило в галлюцинации. Но теперь я понял, что действительно все это вижу. Они приходят ко мне. Джек Мерсье наклонился, открыл ящик стола, достал черную кожаную папку. Несколько секунд он писал, затем вырвал чек. «Это чек на 10 000 долларов, мистер Паркер. Я хотел бы всего лишь, чтобы вы поговорили с Кёртисом. Если вы обнаружите, что ничем не можете ему помочь, можете оставить себе деньги и не испытывать по этому поводу никаких угрызений совести. Если вы согласитесь взяться за расследование, мы обсудим размер вознаграждения». Я покачал головой. «Дело не в деньгах, господин Мерсье», — начал я. Он поднял руку и не дал мне договорить. «Знаю, я не хотел оскорбить вас». «Да нет проблем. У меня есть друзья в полицейских кругах Скарборо и Портленда и в других местах. Они мне сказали, что вы очень хороший частный детектив с особыми талантами. Я хочу, чтобы вы применили их, дабы узнать, что именно произошло с Грейс, для успокоения моей души и души Кёртиса». Странно, он на первое место поставил себя, а не отца девушки. Что же он знал на самом деле, чего мне не сказал? Еще я подумал о нескрываемо враждебном отношении со стороны его жены, как будто она точно знала, кто я такой и по какой причине оказался в ее доме, против чего она решительно возражала. Мерсье протянул мне чек. Я заметил в его глазах выражение, которое не мог четко определить — печаль или даже вина. «Пожалуйста, господин Паркер, поговорите с ним. Кому это повредит?» «Кому это повредит?» Эти слова назойливо звучали в моих ушах в последующие дни. Несмотря на дурные предчувствия, я взял чек. И сразу же, без нашего ведома, круг замкнулся, посылая сигналы в окружающее нас пространство. Где-то далеко что-то вырвалось из потаенного места, из мертвых пластов огромной утробы. Оно принюхивалось, пытаясь понять, откуда пришел раздражитель, пока не определился его источник. Затем пришло в движение. Поиски святилища. Религиозные страсти в штате Мэн и исчезновение арустукских баптистов. Выдержка из диссертации Грейс Пелтье на соискание ученой степени магистра социологии, Северо-Восточный университет. Представлена посмертно. Чтобы понять причины образования, а впоследствии роспуска религиозной группы арустукских баптистов, первоначально необходимо разобраться в истории штата Мэн. Без этого невозможно осознать, почему 4 семьи добропорядочных и неглупых людей последовали за такой личностью, как преподобный Фолкнер, в глушь лесов, с тем, чтобы больше никогда не вернуться в мир. При этом необходимо понимать, что почти в течение 3 столетий на этой земле люди, подобные Фолкнеру, собирали последователей, противостояли представителям официальной церкви и различным религиозным течениям. Таким образом, можно предположить, что в характере местных жителей есть некая печать индивидуализма или какие-то иные качества, свойственные еще первооткрывателям этих земель. Вот почему такие люди давали себя увлечь проповедникам вроде преподобного отца Фолкнера. Штат Мэн долгое время был ареной серьезных сражений. А кроме того, с 17 века, когда здесь появились первые миссионеры и иезуиты, до середины 20 века религиозные группы относились к этим землям как к территории для миссионерской работы. На протяжении трех веков это создавало благоприятные условия для представителей деноминационных религиозных течений, странствующих проповедников, да и просто шарлатанов. Местная экономика не могла создать основу для процветания официальной церкви и духовенства. Религиозные обряды часто не соблюдались паствой, зачастую жившей впроголодь, без крова и необходимых вещей. В 1790 году власти молодого государства обратили внимание на то, что в Мэне мало кто крещен в христианской вере, не говоря уже о регулярном причастии святых даров. В 1763-м преподобный Джон Мюррей из Будбея писал: «Длительное пристрастие к пороку и отсутствие укоров совести характерны для местных жителей. Хвала Господу, я повстречал одно порядочное семейство со смиренным ученым во главе его». Интересно отметить, что преподобный Фолкнер обратил внимание на эти слова и цитировал их в своих проповедях. Заезжие проповедники совершали богослужения для тех, кто не принадлежал какой-либо определенной церкви. Некоторые из них были яркими личностями, получившими образование в Нью-Йорке или Гарварде. Другие — менее привлекательными особами. Сообщали, что преподобный мистер Джохам Сиуэлл из Честервилла, штат Мэн, провел 12 593 проповеди в 413 поселениях, в основном в штате Мэн, в период с 1783 по 1849 год. В то же время преподобный Мартин Шафер из Бродбея, лютеранин, ловко обвел вокруг пальца свою паству и поживился за ее счет, прежде чем сбежать из города. Представителям официальной церкви всегда было непросто найти точку опоры в штате. Особенно они любили кальвинистов, и не столько из-за особенностей их вероучения, сколько из-за связи с правительством. Баптисты и методисты находили больше последователей, в частности, благодаря проповедуемой ими концепции эгалитаризма, равенства. За 30 лет, с 1790 по 1820, число баптистских церквей увеличилось с 17 до 60. К ним впоследствии присоединились баптисты свободной воли, свободные баптисты, методисты, конгрегационалисты, унитаристы, универсалисты, шейкуры, миллериты, спиритуалисты, сентфордиты, хиггинситы, свободные мыслители и черные чулки. Но традиции шарлатанов, подобных Шаферу, тоже были живы. В 1816-м на западе штата вокруг харизматической личности Кохрана возникло движение кохранистов. Оно завершилось судебным процессом против его основателя, которого обвинили в чрезмерной похоти. В 60-х годах XIX века преподобный Джош Л. Адамс убедил свою паству продать дома, все имущество, рыбацкие лодки и снасти и передать вырученные деньги ему, чтобы помочь основать колонию в Палестине. В 1866 году за первую неделю существования колонии в Яффе погибли 16 человек. В 1867-м Адамс и его жена скрылись из скоропостижно угасающего поселения, стремясь избежать обвинений в пьянстве и присвоении общественных фондов. Впоследствии Адамс снова появился в Калифорнии, где убеждал всех инвестировать средства под 5% в свой сберегательный банк, пока его секретарь не обнародовал прошлое пастыря. Наконец, на рубеже веков евангелист Фрэнк Уинстон Сенфорд основал общину в Дархаме. Эта персона заслуживает особого внимания, потому что именно его модели следовал преподобный Фолкнер спустя почти 100 лет. Секта Сенфорда привлекла огромные средства для строительных проектов и заграничных миссий, снаряжая экспедиции с миссионерами в отдаленные уголки планеты. Его последователи давали склонить себя к продаже своих домов и переездов в поселение Дархам, всего в 30 милях от Портленда. Большинство из них затем скончались от недоедания и болезней. Находясь во власти личности Сенфорда, в миру Боу Дайнхэма, выпускника факультета теологии колледжа Бейтс Левистон, они хотели следовать за ним и умереть ради него. Ему было всего 34, когда поселение Шилох было официально освящено 2 октября 1896 года. Дата продиктована была ему, видимо, самим создателем. Всего через несколько лет на территории было построено уже несколько зданий общей стоимостью свыше 200 тысяч долларов. В главном строении Шилуха насчитывалось 520 комнат, а в длину это здание протянулось на 4 мили. Все возрастающая мегаломания Сенфорда, он провозгласил, что Господь объявил его вторым Ильей, и требования безоговорочного подчинения стали вызывать недовольство колонистов. В суровую зиму 1902-1903 годов поставки продовольствия резко сократились, оспа свалила практически всю общину. Люди стали умирать. А в 1904-м Сенфорда задержали по обвинению в 5 случаях жестокого обращения с детьми. Также ему было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Затем обвинительный приговор был смягчен. В 1906 году Сенфорд отправился в Святую Землю, прихватив с собой 100 верующих. Они двинулись в путь на 2 судах Королевства и Корона и провели в плавании следующие 5 лет, перемещаясь между Африкой и Южной Америкой. При этом их способ обращения дикарей в истинную веру был совершенно невероятным. 2 корабля бороздили воды вдоль побережья, а последователи Сенфорда неустанно возносили молитвы во славу Всевышнего, чтобы просветить аборигенов и дать им свет веры. При этом никаких контактов с местными жителями практически не было. Королевство разбилось о рифы у западного побережья Африки, а когда Сенфорд пытался склонить экипаж короны отправиться в Гренландию, люди взбунтовались и заставили его вернуться назад. В 1911 году Сенфорд был приговорен к 10 годам тюрьмы за убийство 6 членов экипажа. Освободившись в 1918, он осел в Бостоне и предоставил доверенным подчиненным руководить повседневной жизнью Шилоха. В 1920 году прошли судебные слушания в связи с жестокими условиями существования детей в общине, и судья издал распоряжение о принудительном выселении детей. Община фактически распалась. Из 400 членов в ней осталось около 100. Этот случай стал известен как рассредоточение. Сенфорд объявил о своей отставке в мае 1920-го и удалился на ферму под Нью-Йорком, где пытался безуспешно возродить общину. Он умер в возрасте 85 лет в 1948 году. Община Шилоха до сих пор существует, хотя и совершенно в другой форме по сравнению с первоначальной концепцией, а Сенфорда все так же почитают как ее основателя. Известно, что Фолкнер считал Сенфорда исключительно значимой фигурой. Он доказал, что можно создать общину на основе взносов и средств, вырученных от продажи имущества истинных верующих. Тем не менее, есть какая-то горькая ирония и странное совпадение в том, что попытка Фолкнера организовать утопическую общину в городке рядом с Орлиным озером провалилась. Голод, отчаяние и, наконец, бесследное исчезновение 20 человек, среди которых был и сам Фолкнер. Вот чем завершился этот эксперимент. Глава 2. На следующее утро, проснувшись до восхода, я долго работал на кухне. Рядом с моим ноутбуком стоял кофейник, и лежали остатки засохшего тоста. В этот день я должен был предоставить отчет одному клиенту, поэтому задвинул мысли о Джеке Мерсье подальше. На улице дождь барабанил по стволу старой березы и отбивал неравномерные каденции на влажной земле. На ветвях еще оставалась пара коричневых засохших листьев, но теперь их окружали зеленые почки. Старая жизнь готовилась освободить дорогу новой. Поползень надувал свою алую грудку и распевал весенние серенады. Я не видел его подругу, но догадывался, что она где-то поблизости. Еще до конца мая в гнезде появятся яйца, а вскоре после этого вся семейка станет будить меня по утрам. К концу выпуска новостей на местном телеканале я практически подготовил черновик отчета, вполне убедительный и содержательный. Я скинул информацию на диск, чтобы распечатать с настольного компьютера. Новости в основном были посвящены последним событиям о найденных останках на озере Святого Фройда. Показали, как приехала доктор Клэр Грей, новый медэксперт штата. Вот она, в специальном комбинезоне и высоких сапогах. У нее длинные волнистые темные волосы и бесстрастное лицо. Крупный план, она идет по берегу озера. К этому времени у места оползня устроили некое подобие дамбы, укрепив берег мешками с песком. Кости сейчас лежали среди корней растений в толстом слое грязи, прикрытые брезентом, чтобы на них не попал дождь. Предварительный осмотр провел один из 200 медэкспертов штата. Он подтвердил, что это человеческие останки. И полиция отправила по электронной почте цифровые фото с места событий в офис медэксперта в Огасте, чтобы там ознакомились с особенностями местности, где предстояло работать. Они также сообщили эксперту-антропологу университета штата Мэн Ворону. Она должна была подъехать попозже. Как сообщал корреспондент, в связи с тем, что нельзя было исключить возможные повреждения при проведении работ, скорее всего, дальнейшие действия будут производиться вручную с помощью лопат и мастерков, дюйм за дюймом. На фоне ее слов отчетливо слышался душераздирающий вой диких собак. Он шел откуда-то из-за склона. Возможно, это было связано с помехами. Репортаж шел в прямом эфире. Но в этом завывании резко выделялись надрывные ноты, как будто звери непостижимым образом поняли, что нашли на их территории. Вой усилился, когда к краю охраняемой территории подъехала машина, из нее показался заместитель главного медэксперта, известный всем доктор Билл. Он направился к полицейскому. На заднем сиденье виднелись два его пса людоедских размеров. Похоже, это их присутствие вызвало такую реакцию местных псов. За корреспондентом на заднем плане я различил сотрудников передвижной патрульной группы из казарм в Хултоне, третьего управления по расследованию уголовных преступлений штата, которые занимались территорией Арустука. Они что-то обсуждали с полицейскими штата и помощниками шерифа. Корреспондент, очевидно, пообщалась перед этим с компетентными офицерами. Она могла подтвердить, что тела пролежали долгое время в земле, что помимо взрослых были найдены детские скелеты, и на некоторых черепах были различимы повреждения, нанесенные тупыми предметами. Переправка первых тел в морг Агасты начнется, скорее всего, через день-два. Там их очистят от грязи, промоют в специальных растворах, уложат на металлических столах под специальными вытяжками, обсушат, подготовят к анализу. Вот тогда эксперт-антрополог сможет как-то прояснить ситуацию. Заключительная реплика корреспондента была особенно интересной. Она отметила, что полицейским удалось предварительно идентифицировать три тела, хотя они отказались предоставить какие-либо детали. Итак, они кое-что обнаружили на месте преступления. Что-то, о чем не стали распространяться. Находка возбудила любопытство не только у меня, у миллионов зрителей. Но я не завидовал участникам расследования, которым придется месить грязь на берегу озера, руками в перчатках извлекать из грязи кости, отгоняя ранних мух и стараясь не обращать внимания на вой диких собак. Когда репортаж закончился, я распечатал свой отчет и отправился в офис Pantech Systems, чтобы представить результаты своей работы. Компания размещалась в Вестбруке в трехэтажном здании из тонированного стекла. Они специализировались в производстве систем безопасности для некой финансовой организации. Их последнее изобретение работало на довольно сложных алгоритмах, от которых у особ с коэффициентом IQ ниже 200 баллов наступал ступор. Но зато компания гарантировала надежную работу системы. К сожалению, Эрл Хойт, математик, который разбирался в этих алгоритмах лучше других и принимал участие в разработке системы с самого начала, решил, что компания Pantech Systems недостаточно высоко оценивает его работу и сейчас пытался за спиной работодателя продать систему и алгоритмы главному конкуренту фирмы. Дело осложнялось тем, что у него был страстный роман с женщиной роскошных форм по имени Стейси Кин, которая работала в той же Pantech Systems. Я отслеживал переговоры Хойта по мобильному телефону с помощью системы радионаблюдения Cellmate и антенны сотовой связи. Вся система умещалась в блестящем алюминиевом чемоданчике. В нем был модифицированный микрофон Panasonic, декодер DTMF и записывающее устройство. Мне понадобилось лишь ввести номер мобильного телефона Хойта, и Cellmate сделала остальное. Отслеживая его разговоры, я узнал о свидании в мотеле недалеко от Main Mall Road. Я подождал на парковке, сделал фото, когда они вдвоем заходили в один и тот же номер, затем снял соседний, справа от них, распаковал систему наблюдения «Пенетратор». Несмотря на столь эротичное название, это всего лишь специальным образом сконструированный датчик, который улавливает вибрации, превращая их в электрические импульсы, которые затем усиливаются и идентифицируются как отдельные звуки. Большинство из уловленных звуков были стоны и сопения. Но когда любовники присытились друг другом и перешли к обсуждению дел, Хойт предоставил достаточно информации, чтобы понять, что именно он предложил, когда и как передал. Теперь у Пантех было достаточно оснований избавиться от него без судебного разбирательства о незаконном увольнении. Честно говоря, это был не самый приятный способ заработать немного денег, но он был достаточно простой и нехлопотный. Сейчас предстояло только представить результаты работы и забрать чек. Мы сидели в конференц-зале. Я с одной стороны овального стеклянного стола, трое мужчин в костюмах с другой. Они рассматривали фотографии, прослушали записи телефонных разговоров и сцену свидания в мотеле с прекрасной Стейси. Присутствовали вице-президент фирмы Роджер Экстон, руководитель отдела безопасности Филипп Войт и директор по персоналу Марвин Гросс. Последний был небольшого роста, изящного телосложения, с небольшим животиком, который нависал над ремнем, из-за чего у него был вид человека, у которого проблемы с пищеварением. Я заметил, что чековую книжку держал именно Гросс. Вскоре Экстон остановил запись. Они обменялись взглядами с Войтом и встали. «Похоже, все в порядке, мистер Паркер. Спасибо за ваши усилия. Вопрос оплаты урегулирует мистер Гросс». Я обратил внимание, что он не стал пожимать мне руку на прощание. Просто вышел из комнаты с видом состоятельного вдовца. Я так прикинул, что на его месте, прослушав запись того, как кто-то занимается любовью, тоже не стал бы подавать руки парню, который все это подслушал и записал. Вместо этого я сидел и слушал, как скрипит перо Гросса, выписывающего мне чек. Закончив, он слегка подул, чтобы подсохли чернила, и аккуратно вырвал заполненную страничку. Он не сразу передал мне чек, секунду разглядывал его, затем колюче взглянул на меня из-под кустистых бровей и спросил: «Вам нравится ваша работа, мистер Паркер?» «Иногда». «Мне кажется», — продолжил он бесцветным голосом, — «это как-то нечистоплотно». «Иногда бывает», — ответил я нейтральным тоном. «Обычно это связано не с характером работы, а с тем, чем занимаются люди». «Вы имеете в виду мистера Хойта?» «Мистер Хойт занимался сегодня днем сексом с женщиной. Ни один из них не состоит в браке. То, чем они занимались, не было чем-то грязным. По крайней мере, не грязнее многих других вещей, которые большинство людей делают каждый день. Ваша компания заплатила мне, чтобы я вел прослушивание. И вот здесь начинается грязь». Улыбка на лице Гросса не изменилась. Он держал чек между пальцами, как будто ожидая, что я стану выпрашивать его. Я заметил, что стоящий рядом с ним Войт смущенно разглядывает свои туфли. «Я не уверен, что все претензии за то, какими способами вы выполняете свое поручение, следует предъявлять нам, мистер Паркер. Это был ваш выбор». Я почувствовал, как мои кулаки сжались, частично из-за охватывающей меня ярости, частично от того, что я понимал его правоту. Я сидел в комнате в обществе трех мужчин в строгих костюмах, которые вслушивались в звуки, издаваемые парой людей, предающихся радостям секса, и мне было стыдно и за них, и за себя. Гросс прав, это грязная работа. И деньги не могли компенсировать отвратительный след, который оставался в душе. Пока он стоял и собирал материалы по Хойту, складывая их в мою черную пластиковую папку, я сидел молча, не сводя с него глаз. Войт тоже встал, но я продолжал сидеть. Гросс еще раз взглянул на чек и, прежде чем выйти из комнаты, бросил его на стол передо мной. «Воспользуйтесь и наслаждайтесь вашими деньгами, мистер Паркер», — заключил он. «Вы их заработали». Войт бросил на меня болезненный взгляд, пожал плечами и последовал за Гроссом. «Я подожду вас за дверью», — заметил он. Я кивнул и начал перекладывать бумаги в сумке, а закончив, взял чек, посмотрел на сумму, сложил его и спрятал в портмоне. Пантех заплатил мне бонус 20%. Почему-то от этого на душе стало еще гаже, чем прежде. Войт проводил меня, подчеркнуто пожал мне руку и поблагодарил еще раз, прежде чем я вышел из здания. Я шел по парковке, миновал ряды, выделенные под стоянку машин персонала. Имена владельцев были выбиты на маленьких латунных табличках, укрепленных на стене, которая окружала парковку. Машина Марвина Гросса, красная «Импала», занимала место номер 20. Я достал из кармана ключи и щелчком раскрыл перочинный ножик, который носил на цепочке для ключей, опустился на колени возле левого колеса и коснулся шины лезвием, готовый проткнуть резину. Посидел в таком положении секунд 30. Затем, не повредив колеса, встал, закрыл ножик. На месте прикосновения остался отпечаток, едва заметный. Как намекнул Гросс, слежка за парочками в мотелях была мелочью в делах о разводе, но позволяла оплачивать счета, да и риска не было почти никакого. Раньше я брался за эту работу из соображений благотворительности, но быстро понял, что если продолжать в том же духе, то скоро сам буду нуждаться в благотворительной поддержке. Сейчас Жак Мерсье предлагал мне хорошие деньги за то, чтобы я занялся делом о гибели Грейс Пелтье, но что-то подсказывало мне, что деньги эти будет непросто отработать. Об этом мне сказали глаза Мерсье. Я доехал до центра Портленда и припарковался в гараже у Кэмберленд и прибыл, а затем отправился на портлендский общественный рынок. В одном его углу играл Порт-Сити джаз-бенд, а над всей рыночной площадью разносился запах пряностей и свежей выпечки. Я купил молока, оленины, запасся овощами и взял буханку замечательно вкусного хлеба. Немного посидел в стороне, слушая музыку и разглядывая публику. «Мы с Рэйчел придем сюда в следующие выходные», — подумал я. «Погуляем, держась за руки, и запах ее останется в моих ладонях до конца дня». Когда подошло время ленча, и на улице появились толпы голодных служащих, я направился обратно. Срезал путь по Exchange и добрался до заведения «Яванский Джо» в Старом Порту. На пересечении Exchange и Middle я увидел маленького мальчика. Он сидел на противоположной стороне улицы, прямо на земле, неподалеку от парка Томми. На нем оказались только клетчатая рубашка и короткие штанишки, хотя день был довольно холодный. Над мальчуганом склонилась женщина. Очевидно, она разговаривала с ним, и он слушал ее очень сосредоточенно. Так же, как и мальчик, женщина была одета явно не по погоде. На ней было неяркое летнее платье в цветочек. Солнце просвечивало сквозь ткань, обнажая линию ее ног. Светлые волосы стягивала ярко-голубая лента. Я не мог разглядеть ее лица, но что-то у меня внутри напряглось, когда я подошел ближе. У Сьюзан было такое же платье. И волосы она завязывала такой же голубой лентой. Воспоминания заставили меня внезапно остановиться, когда она выпрямилась и направилась в сторону Спринг-стрит, оставив мальчика. Когда она отошла, парнишка взглянул на меня. Я заметил, что он носит старые очки в черной оправе, одно стекло было закрыто чем-то черным. Через другое, целое, он смотрел на меня немигающим взглядом. На груди его висела деревянная доска, ее удерживала веревка. На дереве было что-то нацарапано. Я не мог разглядеть, что именно. Я улыбнулся ему, и он ответил мне улыбкой, когда я сошел с тротуара и оказался прямо перед грузовиком. Водитель ударил по тормозам и резко просигналил, так что мне пришлось отпрыгнуть на тротуар, чтобы не очутиться под колесами. К тому времени, когда водитель успокоился и перестал показывать мне вполне красноречиво свой грязный средний палец, мальчик и женщина куда-то исчезли. Я не обнаружил ни малейшего следа их присутствия ни на Спринг-стрит, ни на Мидл, ни на Exchange. Но, несмотря на это, меня не покидало ощущение, что они где-то рядом и наблюдают за мной. Было уже почти 4 часа пополудни, когда я вернулся домой. Мне удалось завернуть в банк и подтвердить чек, выполнить по пути ряд мелких дел. Я немного потоптался босиком под Джима Уайта. Звучали тихие воды. Джим пел о том, что есть дела для живых и дела для мертвых, и что иногда они путаются. На столе в кухне лежал чек от Мерсье. Меня снова охватило тягостное чувство. Было в его взгляде что-то особенное, когда он предложил мне деньги в обмен за мой разговор с Кёртисом Пелтье. Чем больше я думал об этом, тем сильнее становилась моя уверенность в том, что Мерсье платил за мои услуги из чувства вины. Интересно, что было у Кёртиса на Мерсье? Что заставило последнего нанять частного детектива для расследования смерти девушки, которую он почти не знал? Многие говорили, что распад их союза был довольно болезненным и не только привел к расторжению длительных деловых отношений, но и прервал их более чем 10-летнюю дружбу. Если Пелтье просто искал помощи, то участие Джека Мерсье в этом деле было не вполне понятным. Но я не мог и отказаться от работы, потому что у меня появилось ноющее чувство вины перед Грейс Пелтье, словно я был чем-то ей обязан, по крайней мере, должен был поговорить с ее отцом. Возможно, это отголосок тех чувств, которые я испытывал к ней много лет назад, или компенсация за то, как я повел себя, когда она поделилась со мной своими проблемами. Правда, я тогда был молод, но она-то была еще моложе. Я отчетливо представил ее темные волосы, короткую стрижку, вопрошающий взгляд голубых глаз, ее незабываемый запах свежесрезанных цветов. Порой жизнь проживают, обратившись в прошлое. Я долго сидел за кухонным столом и рассматривал чек. Наконец, так и не приняв решения, я сложил его и положил под вазу с лилиями. Я купил их, поддавшись какому-то импульсу у самого выхода из рынка. На ужин я приготовил себе цыпленка с чили и имбирем. За едой смотрел телевизор, но практически ничего из увиденного не отпечаталось у меня в памяти. Поужинав и покончив с мытьем посуды, я набрал номер телефона, который Мерсье дал мне накануне. После третьего гудка трубку взяла горничная, и еще через секунду к трубке подошел сам Джек. «Это Чарли Паркер. Господин Мерсье, я принял решение. Я возьмусь за это дело». На другом конце провода послышался вздох. Это могло быть знаком облегчения. Это могло быть знаком отказа. «Благодарю вас, мистер Паркер», — последовал скупой ответ. «Возможно, Марвин Гросс услужил мне, назвав мусорным мешком», — подумал я. Этой ночью, лежа в кровати, я думал о мальчишке с черным стеклом в очках и женщине со светлыми волосами, как она стояла, склонившись над ним. Запах цветов разливался по дому, становился назойливым, удушающим. Я чувствовал его у себя на подушке, на простынях. Когда я потер пальцы, у меня было ощущение крошек пыльцы на них, словно соли на коже. А утром, когда я проснулся, цветы уже завяли. И я не мог понять, почему. Вечер дня, когда я впервые встретился с Кёртисом Пелтье, выдался ясный и солнечный. Слышался шум проезжающих по Спринг-стрит машин. Мой дом находился в закутке у дубового холма, ограниченном Мейн-Молл-Роуд, небольшой оазис спокойствия между федеральным шоссе номер 1 и дорогой А-95. Поползень вернулся. Ветер гонял волны в елках на границе участка, испытывая стойкость молодой хвои. Мой дед отказался продавать свои земли, когда в конце 70-х, начале 80-х появились агенты, озабоченные поисками участков под строительство жилья. Благодаря этому дом по-прежнему стоял в окружении леса, его граница доходила до шоссе. К сожалению, моя полудеревенская идиллия скоро должна была закончиться. Американское почтовое ведомство планировало построить огромный почтовый терминал неподалеку от Мусси-Роуд, захватив территорию от карьера Крондина до фермы Нельсона. По размеру это будет участок площади около 9 акров земли. Свыше сотни грузовиков вскоре будут ездить туда-сюда, а кроме того, планируется добавить авиаперевозки. Это хорошо для города, но плохо для меня. Впервые я стал задумываться о том, чтобы продать дом деда. Я сидел на крыльце, потягивая кофе и наблюдая за стремительными перемещениями чибисов, и думал о своем старике. Прошло уже почти 6 лет, как его не стало. И мне очень не хватало его спокойного отношения, любви к людям, его тихой заботы о ранимых и уязвимых. Поэтому он пришел в круг защитников закона и по этой же причине ушел с работы, когда жалость и сочувствие к жертвам стало для него невыносимой. Второй чек на 10 тысяч долларов доставили мне домой вечером, но, несмотря на мое обещание Мерсье, я был подавлен. Я испытывал сочувствие Кёртиса Пелтье, на самом деле. Но то, чего он хочет от меня, смогу ли я ему дать? Он хотел, чтобы его дочь вернулась к нему такой, какой была раньше, чтобы она всегда оставалась с ним. Но память о ней была запятнана самоубийством, и отец хотел, чтобы это пятно было стерто. А еще я думал о женщине на биржевой улице. Кто надевает летнее платье в такой холодный день? Когда у меня появился ответ, Я оттолкнул его, как ненужную вещь. Еще раз. Кто надевает летнее платье в такой холодный день? Тот, кто не может чувствовать холода. Я закончил пить кофе и засел за бумаги. Но Кёртис Пелтье и его погибшая дочь не выходили у меня из головы, как и мальчишка в очках и блондинка. В конце концов, чаши весов встали на свое место. Боль Кёртиса перевесила мое неудобство. Я достал ключи от машины и отправился в Портленд. Пелтье жил в небольшом каменном доме на Денфорд-стрит, неподалеку от прекрасной усадьбы Виктория Италиенте, которую его дом в миниатюре напоминал. Я так понимаю, что купил он его еще в те времена, когда дела его шли хорошо, а на сегодняшний день это было, пожалуй, все, что у него осталось. В этой части Портленда, куда входили районы Денфорс, Пайн, Конгресс и Спринг-стрит, в XIX веке стали селиться зажиточные граждане. Мне казалось вполне естественным, что Пелтье, разбогатев, осел именно здесь. Снаружи дом производил величественное впечатление, но сад зарос, краска на окнах и двери стала облупляться. Я никогда прежде не был в гостях у Грейс. Когда она была подростком, ее отношения с отцом стали портиться, и семейная жизнь Грейс резко отличалась от ее остального существования. Отец был очень привязан к ней, но она, казалось, не спешила отвечать взаимностью, как будто его чувства были обременительны для нее. Из-за своей целеустремленности, воли, внутренней силы эта девушка вела себя так, что порой причиняла боль близким, хотя у нее и не было таких намерений. Решив подвергнуть отца остракизму, она сделала это по полной программе. Позже я узнал от общих знакомых, что постепенно Грейс преодолела свою неприязнь к отцу, и незадолго до ее смерти у них сложились более близкие, сердечные отношения. Но причина прошлого отчуждения оставалась невыясненной. Я позвонил в дверной звонок и услышал, как эхо разнеслось по большому дому. У покрытого морозными узорами окна появился силуэт, затем пожилой мужчина открыл дверь. На его узких плечах болталась широкая красная рубашка, пара черных подтяжек не давала песочного цвета штанам свалиться с его тощих бедер. Он выглядел, пожалуй, как маленький грустный клоун. «Мистер Пелтье», — уточнил я. В ответ он кивнул утвердительно. Я показал свое удостоверение. «Меня зовут Чарльз Паркер. Джек Мерсье говорил, что вы, возможно, ожидаете меня». Его лицо просветлело слегка. Он отступил в сторону, давая мне возможность пройти, поправляя на ходу воротник рубашки и приглаживая волосы свободной рукой. Дом встретил меня застоявшимся запахом. На мебели в холле и в гостиной кое-где лежал слой пыли. Обстановка выглядела вполне прилично, хотя возникало впечатление, что часть предметов качеством получше была продана, а оставшиеся использовались только для того, чтобы занять свободное место. Я прошел вслед за хозяином в маленькую яркую кухню с раскиданными по стульям старыми журналами, тремя акварелями на стенах, запахом французской ванили, который распространялся от кофейника и заполнял собой все пространство кухни. Акварельные пейзажи выглядели неуловимо знакомыми. Казалось, они изображали одно и то же место, запечатленное с трех разных ракурсов с определенной закономерностью в распределении приглушенных оттенков коричневого и красного. Скелетообразные деревья переплелись ветвями над темной водяной гладью. На втором плане, под пасмурным небом, расположились складки холмов. В углу каждой акварели стояли инициалы «ГП». Я и не знал, что Грейс писала акварели. На подоконниках лежали книжки в мягких обложках. Мягкое кресло стояло рядом с чугунным камином. В камине лежала груда поленьев и бумаги. Видимо, чтобы он не пустовал, пока не используется по прямому назначению. Старик налил нам кофе, достал из шкафа тарелку с печеньем, затем извиняющимся жестом развел руки. «Вам придется извинить меня, мистер Паркер», — произнес он, показывая на рубашку, мятые брюки и сандалии, обутые на носки. «Я не ждал никого в такое раннее время сегодня». «Не беспокойтесь». Мне захотелось утешить и развеселить его. «Однажды разносчик телеграмм застал меня, когда я преследовал таракана, и на мне были только спортивные тапочки». В ответ Пелтье благодарно улыбнулся и уселся. Он начал без обиняков. «Джек Мерсье рассказал вам о моей девочке». Я наблюдал за выражением его лица, когда он произнес имя Мерсье, и заметил, как что-то дрогнуло в нем, словно пламя свечи от неожиданного сквозняка. Я кивнул. «Примите мои соболезнования». «Она не покончила с собой, мистер Паркер. Мне плевать, что все говорят. Она была у меня в последние выходные перед смертью, и я никогда еще не видел ее такой счастливой. Грейс не принимала наркотики. Она не курила. Она даже не пила, по крайней мере, ничего крепче легкого бада». Он сделал глоток. Большой палец левой руки нервно теребил указательный. Но несчастный старик этого не замечал. Достав блокнот и ручку, я стал записывать то, что говорил Пелтье. Мать Грейс умерла, когда девочке было 13 лет. После череды бесперспективных работ Грейс вернулась в колледж, писала дипломную работу по истории некоторых религиозных движений штата. Недавно она снова переехала к отцу, чтобы жить с ним вместе, а в Бостон ездила в библиотеку, когда было необходимо. «Вы знаете, с кем она могла встречаться, беседовать?» «Она взяла с собой все записи, поэтому не могу сказать. У нее была назначена встреча в Уоттервилле, впрочем, пару дней назад». Он запнулся. «С кем?» Осторожно подтолкнул я его. «С Картером Парагоном. С этим парнем, который возглавляет братство». Братство было довольно сомнительной организацией, из тех, что проводят шоу на кабельных телеканалах и платят старушкам по 5 центов за вкладывание религиозной брошюры в конверт. Особенностью Парагона была претензия на способность излечивать по телевизору небольшие недомогания. Страдальцу было достаточно прикоснуться руками или даже одной рукой к экрану, а другой в это время набрать заветный бесплатный номер братства и изо всей силы молиться и возносить хвалы Господу. Но единственное, что гарантированно удавалось Картеру Парагону, так это избавлять банковские счета своих почитателей от значительной части денежных средств. Ничего удивительного в том, что это не было даже его настоящим именем. При рождении будущего мессию нарекли Честер Куинси Дитс. Именно это было записано в его свидетельстве о рождении и в полицейском досье. В последнем преимущественно фигурировали мелкие мошенничества с кредитными картами и страховками, участие в махинациях с пенсионными фондами и тому подобное. Когда дотошные журналисты все это раскопали, свежеиспеченный Картер Парагон признал, что был грешником, но все равно Господь нашел его. В любом случае, не совсем понятно, почему Отец Небесный разыскивал Честера Дитса, разве что тот каким-то образом умудрился наложить руку на его бумажник. В основном братство было скорее предметом шуток. Но до меня доходили отдаленные слухи, как правило, ничем не подкрепленные, что контора Картера Парагона поддерживает финансами правые и экстремистские религиозные организации. Поговаривали, что некоторые из них, получающие чеки от братства, были связаны с организацией пикетов против оказания помощи больным СПИДом, против абортариев, институтов планирования семьи и даже против синагог. Правда, прямых доказательств не было. Чеки братства оседали на счетах коалиции активистов жизни, выступавших прикрытием для более экстремистских группировок, борющихся против абортов, и защитников борцов за жизнь, группы поддержки убежденных бомбистов и их семей. Записи телефонных разговоров, которые проводили при расследовании преступлений и случаев проявления насилия, также позволили установить, что разного рода фашистствующие молодчики, подонки-одиночки и хулиганствующие группировки имели регулярные контакты с братством. Как правило, оно немедленно публично осаждало любые противозаконные действия группировок, которые до этого получали от него финансовую поддержку. При этом Парагон не мог отказать себя в том, чтобы появиться пару раз с отрицаниями обвинений в респектабельных и популярных передачах на телевидении, вроде «Святого Петра в Страстной четверг». Одетый в черный блестящий костюм с золотым крестом на лацкане, он одновременно ухитрялся и извиняться, и очаровывать, и манипулировать зрителями. Попытаться подловить Картера Парагона на чем-либо было сродни попытке поймать дым. Судя по всему, Грейс предстояло встретиться с ним незадолго до гибели. «Очень интересно», — состоялась ли эта встреча. Если да, то с Парагоном стоило повидаться. «У вас нет каких-нибудь ее конспектов, материалов ее дипломной работы, какие-нибудь дискеты?» Пелтье покачал головой. «Я же сказал, она все взяла с собой. Моя девочка собиралась остаться у подруги после встречи с Парагоном и там поработать». «Вы знаете, кто ее подруга?» «Марси Беккер», — немедленно последовал ответ. «Она закончила исторический. Они с Грейс — закадычные подружки. Ее семья живет ближе к центру в Бар-Харбор. У них там мотель. Последние пару лет Марси живет с ними, помогает вести дела». «Она была хорошей подругой?» «Довольно близкой. По крайней мере, я раньше так думал». «Что вы имеете в виду?» «Она так и не появилась на похоронах. Во мне снова шевельнулось чувство вины. Это довольно странно, правда же?» «В общем-то, да. А у Грейс еще были друзья?» Пелтье чуть задумался. «Есть одна девушка, Элли Уин, помладше Грейс. Она приходила к нам пару раз. С виду у них были хорошие отношения. Когда Грейс жила в Бостоне, они вместе снимали квартиру. Обычно дочь у нее и останавливалась, когда ездила туда. Элли тоже учится в Северо-Восточном университете, а подрабатывает в модном ресторанчике в Гарварде, что-то такое, связанное с паддингом». «Наверху у паддинга?» «Точно». Он утвердительно кивнул. «Заведение находилось на Холиок-стрит, неподалеку от Гарвард-сквер. Я сделал пометку в блокноте». «У Грейса было оружие?» «Нет». «Вы уверены?» «Абсолютно. Она не терпела оружие». «Она встречалась с кем-то из парней?» «Ни с кем, о ком бы я знал». Пелтье сделал глоток кофе, и я заметил, что он внимательно наблюдает за мной поверх чашки, как будто мой последний вопрос что-то изменил в его восприятии меня. «Вот теперь я вас вспомнил», — мягко произнес он. Я мгновенно покраснел и словно перенесся лет на 15 назад. Высаживаю Грейс напротив этого же дома и удаляюсь от него, радуясь тому, что мне больше не придется ни обнимать ее, ни смотреть на нее. Мне оказалось небезразлично, что Пелтье известно о моих отношениях с его дочерью, и я был удивлен и смущен своим беспокойством. «Я просил Джека Мерсье, чтобы он поговорил с вами», — продолжал старик. «Вы были знакомы с Грейс. Я подумал, что вы могли бы помочь нам». «Это было очень давно», — мягко заметил я. «Возможно», — согласился он. «Но для меня она словно вчера родилась. Ее принимал самый никудышный врач в мире. Но, несмотря на это, ей все-таки удалось попасть в этот мир. Все, что было потом, все маленькие события ее жизни, казалось, произошли в мгновение ока. Если смотреть с этой точки зрения, все было совсем недавно. По крайней мере, для меня она только что была здесь. Вы займетесь этим делом? Вы попробуете узнать, что случилось с моей дочкой?» Я вздохнул. У меня было такое ощущение, что я снова начинаю погружаться в пучину, в то время как только почувствовал под ногами твердую землю. «Я займусь этим делом». Мне с трудом дались эти слова. «Не могу ничего обещать, но я поработаю над этим. Мы еще поговорили о Грейс и ее приятелях, перед тем, как Пелтье проводил меня в ее спальню. Он передал мне телефонные счета за пару последних месяцев, выписки о расходах по банковским счетам и кредиткам, а затем оставил меня одного. Похоже, ему было невыносимо находиться в комнате, где еще чувствовался ее запах, остались следы ее жизни. Я просмотрел содержимое ящиков стола и комода, испытывая некоторую неловкость, когда мои пальцы перебирали одежду. Вешалки в шкафу печально позвякивали, когда я снимал с них куртки и пальто. Я не нашел ничего, кроме коробки из-под обуви, в которой хранились мелочи, напоминавшие о ее личной жизни. Открытки и письма от бывших возлюбленных, давно забытых, корешки билетов с тех свиданий и походов в кино, которые, видимо, были ей особенно дороги. Ничего, связанного со мной, я там не обнаружил. Так же, как и того, что касалось недавнего прошлого. Впрочем, так и должно быть. Я просмотрел книги на полках и содержимое шкафчика с лекарствами над маленькой раковиной в углу комнаты. Там не оказалось никаких контрацептивов, что хоть как-то обозначило бы присутствие в ее жизни постоянного поклонника. Не было и рецептов препаратов, которые обычно назначают при депрессии или тревожности. Когда я вернулся в комнату, перед Пелтье на столе лежала пластиковая папка. Он передвинул ее мне. Открыв папку, я обнаружил полицейские протоколы по этому происшествию, свидетельство о смерти и отчет медэксперта. Там же была фотография Грейс в машине, отпечатанная на принтере. Качество печати позволяло увидеть рану на голове девушки, а сзади на стекле брызги крови расходились во все стороны, как лучи новой красной звезды. «Откуда это у вас, мистер Пелтье?» — спросил я, но тут же понял, какой будет ответ. Джек Мерсье всегда получал то, что ему было нужно. «Я полагаю, вы знаете». Он написал в маленьком блокноте номер телефона и вырвал листочек. «По этому номеру вы всегда меня застанете, днем или ночью. Я мало сплю в последнее время». Я поблагодарил его. Он пожал мне руку, проводил до дверей и не сводил с меня взгляда, пока я усаживался в машину и выезжал на дорогу. Я припарковался на площади Конгресса и отправился с отчетами в Кинкас, чтобы сделать ксерокопии. Небольшая предосторожность, к которой я стал прибегать в последнее время, копируя налоговые извещения и материалы по делам, которые вел. Оригиналы я держал дома, а копии — в гараже, на случай, если с первыми что-нибудь случится. Когда с этим было покончено, я отправился в кафе и принялся внимательно изучать документы. По мере чтения я все больше расстраивался из-за того, что там обнаружил. В полицейском протоколе перечислялось содержимое автомобиля, включая небольшое количество кокаина, обнаруженное в бардачке, и пачку сигарет на полу. Анализ отпечатков пальцев обнаружил три пары, принадлежащие разным людям, в том числе Грейс. Именно ее и только ее пальцы остались на пакетике с кокаином. Для некурящего человека и не наркомана Грейс Пелтье выглядела основательно затаренной дурью. Свидетельство о смерти добавило мало существенного к тому, что я уже знал, хотя один пункт заинтересовал меня. А именно, пункт 42 свидетельства о смерти, выданный в штате Мэн, предполагает отнести наступившую смерть к одному из шести пунктов. Они приводятся в следующем порядке. Естественная смерть, несчастный случай, суицид, убийство, требуется расследование, не может быть установлено. Медэксперт не отметила суицид в качестве бесспорной причины смерти Грейс. Вместо этого она выбрала «требуется расследование». Другими словами, у нее было достаточно сомнений относительно обстоятельств смерти, чтобы потребовать у полиции штата продолжения расследования. Я стал читать отчет самого медэксперта. В нем были данные о размерах тела, одежде Грейс, содержимом желудка в момент смерти, ее личной чистоте, общем состоянии. Не было упоминаний ни о чем, что могло бы натолкнуть на мысль о какой-либо лекарственной зависимости или психическом нездоровье, пренебрежительном отношении к себе. Анализ состава глазной жидкости не выявил никаких следов наркотиков или алкоголя в организме, которые она могла бы принимать в ближайшие часы перед смертью. Анализы мочи и желчи также подтвердили, что на протяжении последних трех дней перед смертью она не употребляла ни спиртного, ни наркотиков. Кровь, взятая из подмышечной вены, была соединена в пробирке с фтористым натрием, что позволило исключить ошибку. Бесспорно, перед смертью Грейс не пила. Это очень трудно — лишить себя жизни. Большинству требуется особая пьяная смелость, чтобы все-таки осуществить задуманное. Но Грейс Пелтье была трезва. Несмотря на то, что ее отец говорил, будто она была счастлива, и что в ее организме не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков, и аутопсия не обнаружила никаких следов, характерных для человека с повышенной тревожностью или другими психическими отклонениями, факт был налицо. Грейс Пелтье приставила пистолет к виску и выстрелила себе в голову. Смертельную рану нанесла пуля 40-го калибра, выпущенная из пистолета системы Смит-Вессон, с расстояния не более 2 дюймов. Пуля прошла сквозь левый висок, рассекла и обожгла кожу, подплавила волосы над раной, рассекла кость. Отверстие в кости было чуть меньше, чем диаметр пули. Эластичный эпидермис растянулся, пропуская ее, а затем сократился, оставив рану с рваными краями. Пуля вышла чуть повыше правого виска и образовала рубцы вокруг правого глаза. Рана была обширная, с расходившимися во все стороны лучами. Кровь в салоне машины вся принадлежала Грейс. Результаты анализа пятен крови соответствовали характеру полученных ранений. Баллистическая экспертиза найденной пули также соответствовала общей картине. По результатам химического анализа и заключению, полученному после исследования мазков кожи с левой кисти Грейс под электронным микроскопом, подтвердившим присутствие мельчайших частиц пороха, из оружия выстрелила рука Грейс. При осмотре пистолет был в левой руке, правая лежала на сиденье рядом с Библией. Общеизвестно, что женщины редко кончают с собой с помощью пистолета, хотя бывают и исключения. Но, как правило, дамы не такие поклонницы стрельбы, как мужчины. Обычно они выбирали менее жестокие способы посчитаться с жизнью. В полицейской работе есть негласное правило — застреленная женщина — убитая женщина, если не доказано иное. Самоубийцы обычно метят в определенные места — в рот, лоб, шею, висок или грудь. Выстрелы в висок чаще всего производятся ведущей рукой, хотя бывают исключения. Насколько я знал, Грейс была правша, но она решила стрелять в свой левый висок левой рукой и использовала, в чем я был уверен, незнакомое оружие. По словам Кёртиса, у нее никогда не было оружия, хотя нельзя исключить, что девушка решила приобрести его. Помимо этого, были еще три момента в медицинском отчете, которые показались мне странными. Во-первых, когда обнаружили тело, одежда жертвы была насквозь мокрой. Исследование показало, что это была соленая вода. По какой-то причине Грейс глубоко нырнула, прежде чем покончить с собой. Во-вторых, кончики ее волос буквально перед смертью, а возможно и после смерти, были коротко обрезаны, но не ножницами, а бритвой. Некоторые пряди ее хвостика оказались обрезанными, несколько волосков застряли между рубашкой и кожей. И, наконец, Кёртис Пелтье сказал, что дочь взяла с собой все записи по теме своей научной работы, но в машине не обнаружили никаких бумаг. Библия была в некотором смысле характерным штрихом. Я возвращался к машине, когда зазвонил мой мобильный. «Привет, это я», — раздался голос Рэйчел. «Привет». Рэйчел Вулф была психологом-криминалистом и специализировалась на создании психологических портретов преступников. Мы сблизились с ней в Луизиане, когда вели поиски странника. Это были непростые отношения. В Луизиане Рэйчел сильно пострадала, и физически, и морально. Прошло немало времени, прежде чем я примирился с чувством вины, которое возникало у меня по отношению к ней. Сейчас мы медленно возвращались к нормальным отношениям, хотя она продолжала жить в Бостоне, где вела научную и преподавательскую работу в Гарвардском университете. Тема ее переезда в Мэн всплывала пару раз в разговорах, но ни к чему определенному мы не пришли. «У меня плохая новость. Я не смогу приехать в следующие выходные. На факультете было срочное собрание в пятницу днем по поводу сокращения бюджета. И, похоже, в субботу в первой половине дня будет вторая серия. Я не освобожусь раньше полудня. Ужасно жалко». Слушая Рэйчел, я расплылся в улыбке. Последнее время, разговаривая с ней, я почему-то всегда улыбаюсь. «На самом деле это может быть очень кстати. Луис говорил, что неплохо было бы выбраться в Бостон на выходные. Если ему удастся убедить Энджела, я могу провести время с ними, пока ты будешь на собрании, а потом мы встретимся». Луис и Энджел были веселые охламоны, чуть отошедшие от преступной жизни. Неафишируемые партнеры в нескольких бизнес-предприятиях — рестораны, автомагазины. Они считались грозой всех добропорядочных обывателей, так сказать, всего общества. Парни представляли собой полную противоположность друг другу по всем статьям. Объединяла их же их способность ввязываться в сомнительные предприятия с нанесением увечий или случайными убийствами. Так уж вышло, что они были моими друзьями. 4 числа в театре премьера «Клеопатры», — забросила удочку Рэйчел. «Я попробую раздобыть пару билетов». Она была страстной поклонницей бостонской танцевальной труппы и пыталась приобщить меня к радостям балетного искусства. Ей это практически удалось, что вызывало нещадные насмешки Энджела на тему моей сексуальной ориентации. «Идет. Но за это ты мне будешь должна пару матчей с пиратами, когда начнется хоккейный сезон». «Идет. Перезвони мне и расскажи, какие у ребят планы. Я закажу столик к обеду и присоединюсь к вам после собрания. И поищу билеты. Что-нибудь еще?» «Как насчет животного бурного секса?» «Соседи будут жаловаться». «А они симпатичные?» «Очень». «Ну, если они будут завидовать, я подумаю, что смогу сделать для них». «Почему бы тебе для начала не подумать, чем ты можешь помочь мне?» «Окей. Но когда я тебя доконаю, мне же надо будет заняться чем-то еще для собственного удовольствия». Не уверен, но мне показалось, что ее смех прозвучал чуть принужденно. Вернувшись домой, я позвонил в Западный Манхэттен. Луис и Энджел не любили, когда им звонили на мобильный, потому что, как несчастный Хойт убедился на собственной шкуре, такие разговоры можно отследить. Мои приятели из тех, кто порой бывает причастен к разным сомнительным историям, и закон не всегда им приветливо улыбается. Энджел был грабителем, причем высокого класса. Хотя сейчас официально отошел от дел благодаря совместному капиталу, который они заработали на пару с Луисом. Состояние карьеры Луиса в настоящий момент оставалось более темным. В прошлом он был киллером высшего класса. Сейчас Луис редко брался за дело, и деньги для него были не главные. В первую очередь его интересовал моральный аспект. От его рук погибали редкостные мерзавцы, и, возможно, благодаря ему мир становился чуть лучше без этих тварей. В применении к Луису понятия морали и законности заметно усложнялись. Раздалось три гудка, и голос, полный обаяния разъяренной кобры, шипящей на мангуста, произнес: «Да!» Чувствовалось к тому же, что его обладатель порядочно запыхался. «Это я. Я так понимаю, ты еще не проштудировал главу о телефонном этикете в той книжке, которую я тебе дал?» «Я выбросил этот кусок дерьма в помойку», — ответил Энджел. «Тот парень, что шнурует ботинки леской, наверное, все еще пытается толкнуть ее на Бродвее». «Ты изрядно пыхтишь. Можно поинтересоваться, что же я прервал?» «Да лифт не работает. Я услышал телефонный звонок на лестнице. Я с органного концерта только что». «И что ты там делал? Передавал кружку для пожертвований?» «Очень смешно». «Понятно». Луис по-прежнему не оставляет попыток раздвинуть культурные горизонты Энджела. Ему не откажешь в настойчивости и оптимизме. «Ну и как прошло?» «Похоже на то, что тебя заперли на 2 часа с призраком оперы. У меня разболелась голова». «Вы в Бостон не собираетесь?» Луис намыливался. Он думает, что это стильно. «А я люблю Нью-Йорк. Бостон как старая часть Манхэттена за 14-й улицей. Ты представляешь все эти маленькие улочки, пересекающиеся одна с другой? Словно Твилайт в Вилледже. Мне не нравилось туда ездить, даже когда ты там жил». «Ты закончил?» — прервал я его. «Ну, похоже, что так, мистер грёбаный торопыга. Я поеду в следующие выходные. Может быть, сходим с Рэйчел пообедаем. Не хотите составить нам компанию?» «Подожди!» — я расслышал приглушенный разговор, а затем глубокий мужской голос возник в трубке. «Тебе чего надо от моего парня?» «Да боже ж мой!» — ответил я. «Просто пытаюсь поддерживать отношения, но, похоже, все так запущено». «Мы будем в Корни Плаза. Звони, когда закажешь стол в ресторане». «Так точно, шеф. Что-нибудь еще?» «Узнаешь, когда надо», — буркнул он, и линия погрузилась в тишину. Да, книжку «Мисс Мэннерс о хороших манерах» точно было жалко. Ничего необычного в выписках по кредитной карте Грейс Пелтье не оказалось. А по телефонным счетам было понятно, что она звонила Марси Беккер в мотель ее родителей. Был еще разговор по домашнему номеру в Бостоне, который сейчас оказался отключен. Я предположил, что, скорее всего, это номер Элли Уин. А еще было несколько звонков в офис братства в Уотервилле. В тот же день я позвонил в братство по тому же номеру и услышал автоответчик. Он предложил мне набрать 1, если я хочу сделать пожертвование, 2, если хочу прослушать молитву специально для этого дня, и 3, чтобы поговорить с оператором. Я нажал 3, и когда оператор ответил, представился и попросил соединить меня с офисом Картера Парагона. Оператор сообщил мне, что соединит меня с помощником мистера Парагона, мисс Торренс. Последовала пауза, затем в трубке раздался другой женский голос. «Чем могу помочь?» Это было произнесено таким тоном, который секретари специально приберегают для тех, кому вообще не собираются в чем-то содействовать. «Я хотел бы поговорить с мистером Парагоном. Меня зовут Чарли Паркер. Я частный детектив». «Вы по какому вопросу?» «По поводу молодой женщины по имени Грейс Пелтье. Я полагаю, мистер Парагон встречался с ней около 2 недель назад». «Извините, это имя мне незнакомо. Такой встречи не было». Если бы пауки, прежде чем проглотить муху, извинялись перед ней, это звучало бы искренне. «Вы не могли бы уточнить и проверить?» «Я же сказал, о такой встрече никогда не было». «Нет, вы сказали, что имя вам не знакомо. А потом вы сказали, что встречи не было. Если вы не знаете этого имени, как вы можете помнить, была ли у шефа встреча с этим человеком?» На том конце провода возникла тишина. Я почувствовал, как трубка начинает застывать у меня в руке. После паузы мисс Торренс произнесла: «Передо мной ежедневник мистера Парагона. И я вижу, что эта встреча планировалась, но не состоялась. Девушка не приехала». «Она отменила встречу?» «Нет, она просто не появилась». «Могу я поговорить с мистером Парагоном?» «Нет». «Мог бы я договориться о другом времени и назначить встречу с ним?» «Извините, мистер Паркер. Господин Парагон очень занятой человек, но я передам ему, что вы звонили». Она повесила трубку до того, как я продиктовал ей номер, из чего я предположил, что в ближайшее время, впрочем, как и в более отдаленное, вряд ли услышу голос мистера Парагона. Судя по всему, придется лично заехать в офис братства, хотя по тону мисс Торренс можно было понять, что мой визит там будет так же кстати, как публичный дом в Диснейленде. Одна деталь не давала мне покоя с того момента, как я прочитал полицейский протокол о содержимом машины. Поэтому я снял трубку и набрал номер Кёртиса Пелтье. «Мистер Пелтье, вы не припомните, Марси Беккер или Элли Уин курят?» Он помедлил, потом ответил: «Вы знаете, по-моему, да, обе. Но есть еще кое-что, о чем вам следует знать. У Грейс была непростая научная тема. У нее был особый интерес к одной религиозной секте. Их называют арустукские баптисты. Слышали о них что-нибудь?» «Не думаю». «Секта исчезла в 64-м. Многие думают, что они просто сдались и переехали куда-нибудь, где потеплее, да и люди более доброжелательные». «Извините, я не понимаю, к чему вы это говорите». «Они еще были известны как баптисты Орлиного озера». И тут я вспомнил сообщение севера штата, фотографии людей, передвигающихся за лентой, что ограждало место преступления, и завывание животных. «Тела нашли на севере». Мой голос звучал ровно. «Да, я только что видел репортаж по телевизору», — продолжал Пелтье. «Думаю, это они. Я думаю, нашли арустукских баптистов».